50. Примечание чтеца. Далее по сюжету текст на страницах дневника неразборчив, поэтому в нечитаемых местах используется белый шум. Жинали. Идильс объев... Ля вообще ничего не ха... Тати снова завела старую пластинку. Да и хидно поинтересовался к... Дит тем более, что любая... Двое... Кучу килогра... Ух-тух... Зл... Ова сел за раз... Шла идея... Лена... Сапки... С расчлененными кусками тела собственного... Тила место и для этой прошмандовки Анны... Справилась к чернеющим в ночной мгле доме. Нева. Она с удивлением... Вывела себя прекрасно. И это принимая во внимание, что она ранена, черт возьми, и тащила сюда огромные сумки. Она остановилась у небольшого покосившегося домика. Интересно, есть ли тут собака? Плохо, если так. Конечно, у нее есть оружие, которое уже показало, на что оно способно, и разрубить для нее какого-нибудь вшивого пса будет расплюнуть. Проблема в том, что перед тем, как издохнуть, он может залаять, а это ей совершенно ни к чему. Несмотря на ночь, она смогла разглядеть неподалеку несколько ульев. Елена скривила губы. Она никогда не любила мед, хотя и слышала о его чудодейственных целебных свойствах. А уж пчел и подавно терпеть не могла. Ну какой, скажите, пожалуйста, толк от этих маленьких жужжащих педиков? Разве что ужалить могут. Она подошла к сараю вплотную. Внутри послышалось сонное хрюканье, и Елена с плотоядной улыбкой раскрыла сумку, там, где лежали останки Дмитрия. Порывшись в скользких конечностях, она легко отыскала голову и извлекла ее наружу. В мутнеющих глазах в последний раз отразился мерцающий свет луны. «Мне будет тебя не хватать», – прошептала женщина и прижалась губами к холодеющей щеке Дмитрия. Затем засунула голову обратно и, сняв засов с сарая, осторожно проникла внутрь. Ее нежные ноздри сразу уловили тяжелый запах, который нельзя было спутать ни с чем другим. Свинарник он и есть свинарник, как ты его не вычищай. Елена зажгла спичку. В углу послышалось недовольное хрюканье. Женщина бросила догоревшую спичку на земляной пол. Просто замечательно. Целых 3 хряка, довольно взрослых и жирных. Таким сожрать содержимое ее сумок пара пустяков, но, во всяком случае, к утру они должны управиться. Она по очереди подтащила мокрые от крови сумки к сараю, как неожиданно услышала позади себя скрипучий голос. «Дочка, что ты тут делаешь?» Дыхание перехватило, и Елена стала медленно поворачиваться. Блин, лишние свидетели ей ни к чему. Она повернулась полностью и оторопела. Говоривший едва доставал ей до пояса, то ли карлик, то ли ребенок, в темноте не разобрать. Но старчески прокуренный голос вряд ли мог принадлежать ребенку. Пока она раздумывала, что ей предпринять, скрюченная фигура внезапно махнула рукой, и в голову Елены что-то с силой ударилось. Тихо застонав, она мягко опустилась на землю. Существо, нанесшее женщине удар поленом, что-то бессвязно бормоча стало карабкаться на нее, старательно обнюхивая каждый сантиметр ее разгоряченной кожи. «Наконец-то!» — хрипло засмеялось оно. Таким образом, я превратил рядовую бытовую разборку, но пускай и не совсем рядовую, не каждая обманутая женщина решится покромсать ятаганом мужа и его любовницу, как говядину, а затем скормить свиньям. В некий рассказ ужасов. Я полагал, что пока она будет выкладывать из сумки куски тела своих жертв полусонным хрякам, на нее накинется хозяин избушки, какой-нибудь озлобленный карлик или псих, скрутит ее и будет держать на чердаке или в погребе. А что потом? Ха, самое интересное, что я и сам не знал. Дело в том, что идеи мне приходят совершенно случайно, и, начиная писать рассказ, я твердо знаю заранее, что от запланированного в лучшем случае останется лишь 20%. Все остальное впоследствии будет многократно видоизменяться и корректироваться. Точно так же и здесь. Пока я не знаю, что ожидает мою героиню. Может, этот психопат съест ее вместе с останками мужа? Нет, слишком избита. Или это свихнувшийся ученый, который станет проводить на ней запрещенные опыты. Тоже не годится, банально. Так и не определившись, я залез в палатку. Все уже спали. Я осторожно влез в свой спальник и попытался заснуть, но стремление Морфея заключить меня в свои объятия никак не могли увенчаться успехом. Меня неотступно преследовали неоднократные предупреждения Златы. Не доверять этой женщине я не мог, и оставалось только удивляться, почему Дильс все еще упрямился, как баран, и в упор не видел очевидное. Другая сторона медали — у нас действительно не было иного выхода, как вернуться в наш лагерь. Буря была страшнейшая и продолжалась более суток. Когда на следующий день мы попытались вылезти наружу, то просто уперлись в ледяной ком, и нам потребовалось не менее 2 часов, чтобы прокопать себе путь наружу. Зрелище было не просто удручающим, оно было ужасным. Теперь снега было столько, что даже добраться до Чилийской станции было почти невыносимой задачей. Мало того, пурга время от времени принималась за свое, все больше и больше укутывая белый саван плотной снежной пеленой. Мы оказались в ловушке, и сегодня вечером Дильс был вынужден полностью признать свое поражение. «Ждать», — сказал он, — «ждать». Какое унылое вязкое слово, от него так и веет промозглой тоской. А самое интересное, чего ждать-то? Самолета? Если они тут и летают, нас никто не увидит. На улице ночь. Окончание полярных ночей? Тоже мило. Пока мы думали каждый о своем, какой-то потаенный внутренний голос проскрежетал мне прямо в ухо: «Смерти. Ждать смерти». Вам стало не по себе? Мне тоже. Тем более этот дневник ты читаешь наверняка не в середине Антарктиды во время полярной ночи. А я пишу эти строки, не зная, что с нами, и со мной в частности, будет завтра. Во сне что-то проворчал Тух-Тух. Костя повернулся на другой бок. Я посмотрел в его сторону. Было бы любопытно узнать, есть ли на свете хоть один человек, испытывающий к нему горячие чувства. Ведь какой бы он ни был сволочью, в нем же есть что-то хорошее и доброе. Я был уверен в этом. Абсолютных подонков и негодяев наверняка не существует. Незаметно веки мои сомкнулись, и я уснул. 51. За завтраком Артур долго смотрел на Юлю, вяло ковыряющуюся в своей миске, затем сказал: «Ёлки зелёные, это действительно поправилось! Стас, скажи, если я не прав!» Я отставил в сторону кружку с чаем и недоверчиво посмотрел на Юлю. И правда, пусть освещение от свечей было неважнецким, но и этого хватило, чтобы увидеть, Юля в самом деле прибавила в весе. «Это все от волнения», — с всезнающим видом заявил Костя, старательно облизывая ложку. «Так всегда бывает». «Вообще-то от волнения обычно наоборот. Худеет», — поправил его я. Неожиданно Юля всхлипнула, вскочила на ноги и, накинув куртку, выбежала наружу. Все проводили ее недоумевающими взглядами. «Ну вот, девушку обидели», — сказал Артур немного сконфуженно. «А ты как думал? Какой бабе приятно слышать, что она стала толстеть?» — спросил я. «Вообще-то это ненормально», — сказал Дильс, до сих пор хранивший молчание. «Я впервые сталкиваюсь с таким. Есть практически нечего, а человек набирает вес». «Все здесь ненормально», — безо всякого выражения произнесла Злата. «Так, поскольку делать все равно нечего, давайте придумаем, чем себя занять», — торопливо сказал Дильс, предчувствуя, что Злата снова будет прессовать его своими предсказаниями. «Поможете мне вытащить этот кусок льда?» — осторожно спросил Тух-Тух. «Раз уж мы все во власти погоды и ничего поделать не можем, то я буду очень признателен. Сам, к сожалению, не справлюсь». «А сколько эта девка может стоить?» — как бы невзначай поинтересовался Костя, и норвежец издал неприятный смешок. «На твою долю хватит». Я посмотрел на Дильса, но тот лишь отмахнулся. «Если я скажу нет, все равно тот, кто захочет пойти, сделает это». «Точно!» — на лице Кости разъехалась широкая улыбка. «Наконец-то у нас воцарилась подлинная демократия. Кстати, где мои камни и монеты?» Дильс молча ткнул куда-то в сторону, и Костя с видом победителя, прошествовав мимо него, достал из расщелины в стене полиэтиленовый пакет со своими богатствами. «Ну так что?» — не отставал Тух-Тух, и Дильс сдался. «Хорошо, мне и самому интересно взглянуть. Хотя я не очень-то верю, что ты нашел Атлантку. Возможно, одна из членов экспедиции кого-то...» «Лад, ты тоже не очень-то верил, да?» — перебил его Тух-Тух. «Брось, Дильс! Ты знаешь, что в этом случае мне можно верить. Я бы не стал рвать жопу ради какой-то замороженной потаскухи из ваших экспедиций». Мое внимание неосознанно зафиксировало, как Тух-Тух выделил слово «ваших», и другие ребята тоже это заметили, но никто ничего не сказал. «Почему бы и нет?» — спросил Дильс, причем выглядело это так, как если бы он обращался к самому себе. «Возьмем побольше свечей? Батареек совсем мало осталось. Ну, максимум один фонарь». «А если притащить сюда один из сталактитов?» — вдруг предложил Артур. «Поставим его здесь, будет как фонарь, тогда батарейки сэкономим». «Посмотрим», — ответил Дильс. На выходе мы столкнулись с Юлей. Сейчас я увидел ее ближе и не поверил своим глазам. Лицо девушки становилось круглым буквально на глазах. Разве такое возможно? «Я с вами», — не слишком дружелюбно сказала она и пошла за защитными очками. Костя проследил за ней взглядом. «Может, тут дело в другом?» — сказал он полувопросительно. «В смысле?» — не понял я. «Возможно, у нее просто газы». Артур засмеялся, я тоже не выдержал и прыснул. «Ага, газы теперь не в животе скапливаются, а в лице. И скоро она начнет пердеть ртом и ушами», — сказал Артур. Костя переводил взгляд с меня на Артура, затем хихикнул. «Прекратить!» — строго приказал Дильс, так как Юля уже выходила наружу, и мы замолчали. «Лас наверняка завалило снегом по дороге», — сказал Костя. «С ним все нормально», — не поворачивая головы, сказал Тух-Тух. Я хотел насмешливо поинтересоваться, уж не стал ли он тоже ясновидящим, но передумал. А он оказался прав. Вокруг намело целые холмы снега, а вход в пещеру даже не засыпало. «Мне это не нравится», — проговорил Дильс. «Слишком много странных совпадений». «Никаких совпадений», — Тух-Тух смачно высморкался прямо в снег. «До тебя долго доходит, Дильс, хотя на жирафа ты не похож. Мы созрели, ясно теперь? И даже если тут поднимется цунами, вход в пещеру будет всегда открыт для нас. Для нас, подчеркиваю, но не для кого еще либо. Вот такая штука». «Да, дела. Вот и думай теперь, что все это значит». Уже в привычном порядке мы нырнули в лаз. Тух-Тух, Дильс, Артур, я, Юля и Костя. Не знаю почему, но в этот раз мне показалось, что внутри стало значительно холодней. Мы быстро очутились в первой пещере и уже хотели двигаться в восьмой лаз, как Дильс сказал, чтобы мы подождали. Он подошел к одному из сталагмитов и дернул его на себя. Тот, как и в прошлый раз, озарился ослепительно желтым пламенем, словно злясь на то, что его потревожили, после чего вновь стал прозрачным, как слеза младенца. Тогда Дильс достал из-за пояса топорик и расчехлил его. Выдержав небольшую паузу, будто все еще сомневаясь в правильности принятого решения, Дильс коротко рубанул сталагмит под самый корень. Результат удара превзошел все ожидания. Топорик с оглушительным звоном отскочил назад, чуть не пропоров нашему папе вторую нормальную ногу. Если вы еще не забыли, он хромал. От сталактита откололся миниатюрный осколочек, размером не больше ноготка с мизинца. Но что самое поразительное, вместе с кола показалась студенистая, бесцветная жидкость, похожая на клей. Смола. Первое, что пришло мне в голову. «Клянусь своей лысиной, мне никогда не доводилось видеть ничего похожего на это», — отступая назад, едва выговорил Дильс. «Ребята, по-моему, я нанес этой штуке рану». Внезапно пещера вспыхнула желто-оранжевым светом, заставив всех нас зажмурить глаза. Все, без исключения сталактиты и сталагмиты, стали поочередно зажигаться этим сияющим пламенем, будто выражая свой немой протест действиям Дильса. Это было необыкновенное зрелище, хотя и не лишенное ощущения жутковатости. Словно внутри этих сосулек извергались крохотные вулканы, исторгая из своих миниатюрных жерл потоки кипящей лавы. Кто знает, вдруг эти разъяренные штуки взорвутся под внутренним давлением. Однако через минуты-две свет стал чуть слабее, пока окончательно не потух, и мы проследовали в лаз. «Но как тебе фонарик, Артур?» — спросил Дильс. Артур что-то ответил, но я не расслышал. Все мое внимание было сосредоточено на слизняках, пульсирующих зеленоватым светом. Точнее, на том, что от них осталось, так как те, кто полз впереди, практически всех передавили, и мне казалось, что я ползу по холодной слякоти, только ядовито-зеленого цвета. Тух-тух с равнодушным видом расшвырял останки двух скелетов у лаза, где была решетка, и мы двинулись дальше. Скоро мы оказались в пещере складом. Тут было еще холоднее, и густой пар клубами вырывался из наших ртов. Усы Дильса и Тух-Туха смерзлись в волосатой сосульке, только в отличие от тех, которые росли в пещере, они не светились. Тьфу, несу уже всякий бред. Костя обреченно смотрел на тускло поблескивающую кучу монет и камней. Наверное, так приговоренный к смертной казни заключенный смотрит на позвякивающую связку ключей от камеры на поясе проходящего мимо тюремщика. Я понимал его. Такое богатство, а ты не можешь им воспользоваться. Тух-тух уже стоял у лаза, ведущего в пещеру, и закреплял веревочную лестницу. «Ну, поехали», — сказал он напряженно. Он волновался, и даже невзирая на пронизывающий холод, на лбу у него выступила испарина. Глядя, как он спускается вниз, я почему-то подумал о домике на обочине, красивом и уютном, в котором живет семейка людоедов. Оттуда из пещеры веяло какой-то безысходностью, и вместе с тем я с удивлением осознавал, что очень хочу туда. И не потому, что я безумно мечтал поглазеть на закованную в лед женщину, просто туда тянуло, и все. Можете себе представить? «Ты полезешь?» – спросил у меня Артур, и прежде чем я успел открыть рот, он уже скользил вниз. Недолго думая, Юля последовала за ним. Костя опасливо поглядывал вниз, затем напряженно взглянул на меня. «Чего-то неохота лезть». «Дело твое», – ответил я и стал спускаться. Помещение, о котором шла речь, в самом деле было очень тесным. И эта странная форма, в смысле я имею в виду конфигурацию. Пещера была геометрически идеальной, как обыкновенная комната. Ни трещинки, ни ямки, ни выпуклости. И ледяная глыба в углу, в окружении мерцающего в свете фонаря крошева. Работа Тух-Туха. «Немного он отколол льда», — отметил я про себя. «Ну и где твоя красавица?» — недоверчиво спросил Дильс, вглядываясь в льдину. «Дай фонарь», — сказал Тух-Тух. Сверху посыпалась пыль, и до меня донеслись покряхтывающие звуки. Все-таки Костя не решился остаться один. Я подошел ближе к ледышке, и когда желтый свет фонаря упал на нее, тут же отпрянул. Сзади глухо вскрикнула Юля. «Прямо на нас в упор смотрела женщина. Нет, вру, девушка. Хотя сказать точно было сложно, так как ее лицо действительно было наполовину закрыто волосами. Я видел только ее широко раскрытые глаза». Волосы были не просто длинные, они были очень длинные. Огненно-рыжие, цвета расплавленной меди, они беспорядочным водопадом струились по всему ее телу, чуть ли не до самых колен. Я так загляделся на ее волосы, что даже не обратил внимания на, пожалуй, самую главную деталь, о которой не упомянул в своем рассказе Тух-Тух. Тело девушки было полностью обнаженным. Ни тряпочки, прикрывающие восхитительную грудь, «Да-да, не смейтесь, именно восхитительную. Ни набедренной повязки, вообще ничего». Словно эта нимфа готовилась ко сну или принимала ванну, когда ее застала беда. «А беда ли?» — прошептал мой мозг. «Да, что касается тела, не будет преувеличением сказать, что подобной красоты мне никогда не доводилось видеть, но разве что в эротических снах, которые вряд ли решишься кому-то рассказать». Господь Бог изрядно потрудился, создавая такое идеальное тело. Тонко очерченные линии, бархатисто-матовая кожа без единого изъяна, волоска, шрама или пятнышко, будто перед тем, как замерзнуть, девушку шлифовала толпа косметологов. Забыл сказать о позе. Девушка стояла прямо, Одноножка кокетливо выступает вперед, будто ненавязчиво пытаясь прикрыть аккуратный треугольник, соблазнительно темнеющий внизу живота. Руки немного приподняты ладонями вверх. Поза человека, который зовет. Смешно, но я и вправду не могу придумать лучшего сравнения. «Знаешь, Тух-Тух, я до последнего не верил тебе», признался Дильс с ошарашенным видом, разглядывая девушку. Тух-Тух с понимающим видом кивнул, мол, мог бы и не говорить, я к этому привык. Он вытащил из-за пояса топорик и озабоченно потрогал лезвие. «Что-то лед здесь какой-то странный», — сказал он. «Видите, вон, на полу. Это я 2 часа стесывал». «Не может быть», — не поверил я и, взяв из рук норвежца топорик, довольно сильно ударил. «Бдзынь!» Звук такой, словно во время тоста соприкоснулись 2 хрустальных бокала. Но главное другое. В результате удара откололся совсем крошечный осколок. Как в тот раз у Дильса, когда он хотел перерубить сталагмит. Я с сомнением повертел топорик в руках. Может, дело не в ледышке, может, топорик сделан из пластмассы? И снова ударил. Такой же результат. Что это за наваждение? «Может, это не лед вовсе?» — высунулся откуда-то Костя. В ответ на это Тух-Тух молча поднял с пола один из кусочков, снял рукавицу и положил его на ладонь, после чего стал дышать на него. Через несколько секунд под ним образовалась лужица. Тух-Тух вытер руку и надел рукавицу обратно. «Послушай, ты нашел ее именно в этом положении?» – спросил я Тух-Туха. «Не понял». «Ну, сейчас она стоит. Это ты ее поставил?» «Нет, я только сбивал лед», — немного раздраженно ответил Тух-Тух. «Стас имеет в виду другое», — сказал Дильс, оторвавшись от созерцания девушки. «Если бы она лежала, то это выглядело бы более-менее естественно. Раз она находится в вертикальном положении, значит, кто-то ее поставил». «Поставил?» — повторил за Дильсом Тух-Тух. Он посмотрел наверх, затем перевел полный сомнений взгляд на льдину. «Дильс, эта ледяная хреновина не прошла бы в такое отверстие. При этом помни, что льдина была еще больше. Я же срубил около половины». «Да, согласен. Значит, она оказалась в этой капсуле времени уже здесь, внизу, так?» Дильс потянулся к усу, но вовремя передумал. От перепада температуры он мог бы запросто оторваться, начни он его теребить. «Не понимаю, к чему ты ведешь», — пробормотал Тух-Тух. «Какая разница, как она сюда попала? Главное, она здесь, и теперь нам нужно ее вытащить». «Может, ты прав», — кивнул Дильс. «Но все равно я уверен, что эта девушка очутилась замурованная в лед неволею случая. Готов держать пари, что ее заморозили специально». «То есть, когда она умерла?» — спросил я. «Вряд ли. Разве она похожа на труп?» — проговорил Дильс, и мы снова уставились на девушку. «Нафига это было кому-то нужно?» — подал голос Костя. «Справедливый вопрос», — ответил Тух-Тух, начиная скалывать лед. «Бдзынь, бдзынь, бдзынь. Только у меня нет времени строить догадки, кому это было нужно. За нее башляют хорошие деньги. Вот что меня интересует». «Мне кажется, проще растопить лед», — предложила Юля. Она вроде бы немного успокоилась по поводу своего необычного прибавления в весе и с интересом разглядывала рыжеволосую девушку. «Ни в коем случае», — сказал Тух-Тух. «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы сохранить ее в этом виде. Даже если на улице наступит жара, она должна оставаться в холоде, желательно, как сейчас, внутри льда». «Но ведь сейчас минусовая температура», — возразил я. «Тух-Тух прав», — неожиданно встал на сторону норвежца Дильс. «Одному богу известно, сколько времени она простояла вот так, и никто не знает, что случится, когда мы растопим лед». «В натуре, может, она каким-нибудь лишаем болела», — поддержал нашего папу Костя, «или сифилисом». «Ты что, трахаться с ней собирался?» — сосредоточенно срубая лед, спросил Тух-Тух, и Костя надулся. «Я могу сменить тебя», — предложил я. «Пока не надо», — отозвался норвежец, и я пожал плечами. Пока Тух-Тух работал топориком, Дильс достал страховочные ремни, с помощью которых планировалось поднять находку Тух-Туха наверх. «Я поднимаюсь», — вдруг сказала Юля. «Голова что-то побаливает». «Ты точно в порядке?» — — спросил Дильс, но Юля уже начала карабкаться по веревочной лестнице. «Я подошел ближе к Тухтуху. Он рубил с какой-то упрямой злостью, будто этот кусок льда был единственным препятствием для достижения его заветной цели, к которой он шел вот уже несколько лет. Однако работа продвигалась очень медленно. Наконец он остановился и, вытирая пот со лба, прислонился к стенке. «Еще немного осталось», — тяжело дыша сказал он. «В это время к льдинке, я буду называть заточенную в лед девушку именно так, поскольку глыба слишком груба, ледышка примитивна, а другие синонимы, увы, не приходят в мою голову». Подошел Артур. С того самого момента, как мы увидели девушку, он не произнес и слова, только стоял прямо как палка и во все глаза таращился на нее. «Что, нравится?» — насмешливо спросил Тух-Тух. «Посмотри, какие формы! Сейчас такое вряд ли встретишь. Бабы все кривые да хромые». Артур не обратил никакого внимания на слова Тух-Туха. Чуть ли не на цыпочках он подошел к льдинке вплотную и осторожно вытянул руку. Когда она коснулась льда, он резко дернул ее назад, словно его ударило током. Глаза его округлились, на лице появилось выражение благоговейной восторженности. Я нахмурился. «Что это с ним?» «Она красива», — вымолвил он наконец, но голос был каким-то чужим, словно он говорил в плохо настроенный микрофон. Мы с Тухтухом обменялись беглыми взглядами. «На, если хочешь». Норвежец протянул топорик Артуру, тот взял его, после чего принялся скалывать лед, но делал это с такой заботливой осторожностью, что толку от его работы было маловато. По его лицу было видно, что он откровенно боялся, что от слишком сильного удара он может повредить богиню с этими прекрасными огненными волосами. Хотя, по моему мнению, он напрасно волновался. Лед действительно был на удивление прочным. Тух-тух некоторое время иронично наблюдал за ним, после чего забрал топорик, пренебрежительно заметив, что с такой работой мы просидим здесь неделю. Примерно через час Тух-тух выразил надежду, что девушку можно попробовать вытащить. К этому времени он вырубил топором глубокие борозды на самом верху льдинки, чтобы ремни не соскользнули. Толщина льда, отделяющая нас от девушки, составляла теперь не более 10 сантиметров по всему периметру льдины, а сама она приняла форму прямоугольного ящика. Кости с Дильсом полезли наверх, закрепляя ремни, а мы стали двигать льдинку ближе к отверстию. Нас было трое довольно крепких мужчин, но, на мой взгляд, эта обнаженная красотка с лицом, спрятанным за волосами, весила как пианино с пианистом в придачу, и я чуть не надорвал себе спину, кантуя этот проклятый кусок льда. Глаза девушки находились в каких-то 15-20 сантиметров от меня. Казалось, протяни руку, и ты сможешь коснуться ее кожи. Забыл указать, что лед, в который она была закована, был настолько прозрачным, что в потемках вообще не просматривался. Казалось, мы с усилием толкаем невидимый шкаф, в котором стоит голая девица. Пока мы с Тух-Тухом оплетали льдинку веревками и ремнями, Артур неожиданно спросил. «Интересно, какое у нее лицо?» «Какое-какое? Обыкновенное, какое же еще?» — сказал я, удивляясь поведению Артура. «С носом, ртом и подбородком». Он как-то странно посмотрел на меня, и на мгновение я испытал не совсем приятное ощущение, как будто, зайдя на прием в кабинет к врачу, увидел на его столе не журнал или медкарту, а окровавленный тесак с клещами. «Так, теперь все вылезайте», — сказал Дильс. «Только пусть кто-то один подстраховывает». «Я могу». Сразу вызвался Артур, и я внимательно посмотрел на него. Он стоял возле льдинки, рука неосознанно поглаживала гладкую поверхность. Он даже снял рукавицу, хотя мороз в пещере стоял безумный, врагу не пожелаешь. «Нет», — сказал Тух-Тух, — «пусть останется он». И он показал на меня. Артур безропотно подчинился, но по его лицу пробежала тень разочарования. Не знаю от чего, по какой-то необъяснимой причине я не хотел, чтобы Артур находился рядом с льдинкой. «Взяли?» Донесся сверху голос нашего папы. Я обеими руками ухватился за льдинку. Тух-тух забрал с собой фонарь, и из освещения здесь остались лишь две свечки. Льдинка дернулась, я поддерживал ее руками, чтобы ее не болтало. Потом она медленно поехала вверх. Когда я уже не доставал до нее руками, я взял свечи и смотрел, как она поднимается к отверстию. Вот будет хохма, если она не пройдет в дырку. А еще смешнее будет, если трос не выдержит, и 200 с лишним килограммов, льдинка весила где-то так, шмякнется мне на голову. Но она не сорвалась и прошла в отверстие, на удивление, гладко и быстро, как если бы была смазана маслом или жиром. Я поднялся наверх с удовольствием, вдыхая полной грудью. Там внизу я этого не ощущал, но теперь явно чувствовал. Воздух в той крохотной каморке намного тяжелее этого. Словно долгое время там хранились старые вещи, которые постепенно покрывались пылью и плесенью. Льдинку отволокли прямо к нашему кладу и прислонили к стене. Поскольку тут было светлее, я мог более тщательно разглядеть ее. Я увидел глаза девушки нежно-изумрудного цвета. Самый шик для женщины с таким оттенком волос. И лишний раз убедился, что она была жива, прежде чем оказалась в ледяном плену. И еще мне показалось, что она, глаза то есть, немного прищурены, будто она улыбалась. Вот что я хочу сказать. Более чем странно, поскольку внизу они показались мне широко открытыми. Я одернул себя. «Что за чушь? Ты еще скажи, что она внутри шевелится». Кстати, ее волнистые волосы действительно создавали некую иллюзию движения. Очевидно, свет, падающий на льдинку, каким-то необъяснимым образом преломлялся, из-за чего и создавалось впечатление, что волосы девушки колышутся, будто бы их обдавал ветерок. «Знаете, на что все это похоже?» – сказал Костя. «Будто эта девка плавала в море и каким-то образом замерзла. И ее вырубили прямо изо льда. Уж слишком естественно она выглядит». «Это легко проверить», — сказал Дильс. «Лизни лед. Если солёный, значит, ты прав». «Ну вот еще», — ответил Костя с обидой. «Это не море», — сказал я. «Был бы хоть один пузырек, а здесь вообще все идеально, как стекло». «Думаю, на сегодня хватит», — с видом победителя сказал Тух-тух, однако я с сомнением глядел на лаз, через который мы проникли сюда. По всей вероятности, лед придется стесывать еще вплоть до критической отметки — 3 или 4 сантиметра, так как льдинка все еще оставалась довольно громоздкой для того, чтобы быть извлеченной на свет. «Пойдемте домой», — взмолилась Юля. Она уже вся тряслась от холода. Прежде чем покинуть пещеру, Артур внезапно присел перед льдинкой, разглядывая ноги девушки. Затем поднялся, обошел ее с другой стороны, продолжая смотреть куда-то вниз. «Что с ним?» – недоуменно спросил Дильс и позвал его. Никакой реакции. С таким же успехом он мог бы попытаться позвать глухого. Тогда я подошел к Артуру и затормошил его за куртку. Он поднял на меня глаза. Миллиард мыслей и идей метались в них. Этакое броуновское движение молекул. Глазные яблоки даже подскакивали в глазницах от чрезмерного напряжения. «Что происходит?» – тихо спросил я, положив ему руку на плечо. «Что-то увидел?» Он мягко убрал руку и вздохнул. «Нет, просто навеяло воспоминания. Не очень приятно, я бы сказал». Я недоумевал. Какие еще воспоминания могла навеять эта голая девица? Я уже хотел шутливо поинтересоваться, не старая ли это знакомая Артура, но вовремя спохватился. Слишком серьезно было его лицо, чтобы шутить подобным образом. 52. Вечером Юля отказалась от ужина. Злата тщетно пыталась заставить ее проглотить хоть несколько кусков. Едва не срываясь на рыдание, Юля только отчаянно мотала головой. Даже Дильс с его неоспоримым авторитетом и красноречием не смог убедить ее. Юля согласилась разве что на чай, и то лишь после долгих уговоров. После этого она скрылась в палатке и уже там дала волю чувствам. Злата пошла к ней, и скоро рыдания стали стихать. «Дильс, разве это возможно?» – спросил я. «Мы все едим одинаковые порции, но поправляется только она. Это ведь физически нереально, если учесть, что мы едим». «А лаз, который вот уже который день не заметает снегом, это реально?» – спросил Артур. «Я заметил, что после знакомства с льдинкой он стал немного того, ну, вы понимаете, о чем я. Ходит как пришибленный, взгляд такой, от которого хочется развернуться на 180 градусов и быстрым шагом уйти куда подальше». «Сталактиты опять же», – подхватил Артур. «Может, она чем-то заболела, пока в этой пещере находилась?» «Тогда почему с нами все в порядке?» – удивился Костя, и я таинственно улыбнулся. «А кто сказал, что все в порядке?» Лица Кости и Артура вытянулись. «Ладно, я пошутил». Из палатки вышла Злата. Вид у нее был расстроенный. «Дильс, я не понимаю, что с ней, но она набирает вес с каждым днем», – сказала она, и я видел, что она растеряна. «Нет», – поправил меня внутренний голос. «Она чертовски напуганна. Так будет точнее». «И что ты предлагаешь? Прочистить ей желудок?» – спросил Дильс. «Я понятия не имею, почему она толстеет». «Мы все тепло одеты, и вы не замечаете изменений», – проговорила Злата. «Она сейчас показала мне. У нее на талии появились жировые складки. Груди тоже стали больше. Если бы не лицо, я бы решила, что она беременна. Она словно пухнет. Сколько я помню Юлю, у нее не было ни грамма лишнего веса. Одни мышцы». «Я вообще не вижу никаких проблем», – оскалился Тух-Тух. «Мне нравятся пухленькие женщины. Конечно, в разумных пределах». «Я знаю только одно. Она должна есть. Мы не на курорте, и силы должны быть у каждого», – отрубил Дильс. «А на диетах будете сидеть, когда мы выберемся отсюда». «Мы так ни к чему и не пришли. А по большому счету, что мы могли сделать? Ну, если бы она порезала руку или обморозила палец, тогда другое дело. А тут, извините, жир, что ли, из нее выкачивать? Или заставлять гимнастикой заниматься?» 53. Квик-квок, квик-квок. Что за мерзкие звуки? Пробуждение было тяжелым, как после жутчайшего похмелья. Похоже, ей что-то вкололи, потому что даже после похмелья, по твердому убеждению Елены, голова так не раскалывается. Да что там голова? У нее все тело ломило, будто ее неистово мутузили резиновым шлангом. Она попробовала пошевелиться, и ей это удалось. Так, вроде все цело. Теперь открываем глаза. Веки поднимались с большой неохотой, как если бы, в отличие от своей хозяйки, глаза еще не проснулись. Взгляд постепенно прояснялся, размытые пятна медленно приобретали очертания предметов. Впрочем, предмет пока был один — потолок, грязный, из потемневших от времени досок, с которых свисали гроздья старой рваной паутины. «Ё-моё, где она?» «Квик-квок». Память тут же ворвалась в сознание, и перед глазами женщины с ужасающей быстротой промелькнули шокирующие кадры. Она убивает Анну, затем Дмитрия, после чего разрубает их тела топором и пытается скормить их свиньям в какой-то богом забытой деревеньке. «Проснулась, милая!» — внезапно раздался над ухом скрипучий голос, и Елена вздрогнула. В следующее мгновение над ней нависло лицо старика — помятые, с неровной седой щетиной, с глубокими морщинами, настолько глубокими, что оставалось только удивляться, что из трещин не сочится какая-нибудь пакость. На голове выцветший платок, который когда-то был синим, ставший от времени и бесконечных стирок почти белым. «Кто вы?» — еле ворочая языком, спросила Елена. Только сейчас она заметила, что ее тело слегка покачивается. Старик хихикнул, и снова этот сводящий с ума скрип. Квик-квок. «Твой новый муж!» – он раздвинул сморщенные коричневые губы, показывая сгнившие пеньки зубов. Елену обдало запахом испорченной еды. Ее обуял страх. «Господи, к кому она попала?» «Вы не мой муж!» – сказала она, стараясь придать своему голосу твердость. «У меня есть муж!» Она попыталась приподняться, с удивлением понимая, что, по всей видимости, находится в детской кроватке. Уж слишком близко была расположена к ней противоположная стенка. Так вот откуда эти странные квик-квок. Этот старик раскачивал кроватку. Только как она уместилась в ней? «Да», – закивало морщинистое существо. «Я видел твоего бывшего муженька. И колечки у вас такие красивые. Спасибо, что решила накормить моих свинят». Елене, наконец, удалось подняться повыше, и она ухватилась руками за деревянную перекладину. «Боже, это и в самом деле детская кровать, только...» «Немедленно верните мои вещи!» – потребовала она, и тут взгляд ее упал на лоснящееся от грязи одеяло, которым она была накрыта. Ноги. Ее ноги. Она не видела привычных очертаний. «Смотри, я взял его кольцо. Правда красиво?» – проскрежетал между тем старик, просовывая сквозь решетку скрученную артритом руку. На одном из шишковатых пальцев красовалось обручальное кольцо – кольцо Дмитрия. Но Елене было не до кольца, она с нарастающим ужасом смотрела на одеяло. Рука, как во сне, потянулась и сорвала его. «Что ж ты молчишь, милая?» Крик застрял где-то в легких, сердце подскочило к горлу с явным намерением вырваться наружу. Ног не было, вместо них были какие-то две желтоватые длинные тряпки, как изжеванные колготки, оканчивающейся потемневшими огрызками. У самых бедер была повязка. Она попыталась пошевелить ногами и не смогла. Изнутри рос крик, страшный и дикий. Что он сделал с ее ногами? И что это за две тряпки? «Хочешь покушать, сладенькая?» Где-то рядом в бессильной тоске завыла какая-то собака, и лишь спустя несколько секунд Елена осознала, что это кричит она сама. «Милая, ты что? Что такое?» – засуетилось существо, испуганно моргая. «Родная моя!» Но она не слышала мерзкого старика, она лишь видела жуткие щупальца вместо ног, и от ее непрекращающегося крика на повязке проступили алые пятна. «Нельзя, нельзя кричать, родная!» – бормотал старик, как-то странно перемещаясь к изголовью. Сквозь решетки просунулись руки, старые, узловатые, как ветки старого дуба, но все еще крепкие и очень сильные. Старик ловко захлестнул кисть Елены кожаным ремнем, притягивая ее к прутьям решетки, затем сделал то же самое с другой рукой женщины. Уже теряя сознание, Елена увидела, почему над кроватью была только голова старика и почему он так по обезьянне перекатывался. У него не было ног, почти по самые бедра. 54. Утром Юля вообще не вышла из палатки. «Можете называть меня циником, но ее диета продлевает наш паёк», — заявил Костя, дуя на чай. Он с озабоченным видом бывалого завскладом глядел, сколько каждый из нас кладет в кружку сахара. Потом спросил у Златы. «Ну, как она?» «Плохо. Вообще мог бы сам пойти и узнать», — ответила Злата. Я обратил внимание, что она сама тоже едва притронулась к своей миске. С удовольствием ел только тух-тух. Я уже давно понял, что на свете нет ничего такого, что могло бы повлиять на его настроение, и был поражен, насколько человек может глубоко абстрагироваться от внешних неурядиц и проблем типа холода, голода и прочего, чего сейчас у нас хватает с лихвой. «Она даже не хочет вылезать из спальника и тихо плачет», — сказала Злата. Она остановила свой колючий взгляд на мне, будто считая источником всех наших неприятностей. «Как подыхающая собака», — добавила она невыразительно, и я чуть не поперхнулся сухарем. «Скажешь тоже», — скривился Артур, но лицо его стало встревоженным. «Ей стало хуже?» «Иди взгляни», — сказала Злата, передавая свою порцию Дильсу. Тот недовольно покосился на супругу. «Ты тоже объявляешь голодовку?» «Нет, просто сейчас не хочу. Дильс, мы должны что-то решать. Ей все хуже и хуже». «Ты же все видишь и знаешь. Скажи, в чем проблема?» – поддел женщину Костя. Лицо Златы на мгновение стало беспомощным, как у маленькой девочки, которую родители впервые привели в ясли. «Не знаю. Я же не Господь Бог. Но только я уверена, что нам во что бы то ни стало необходимо покинуть это место». «Как?» «Злата, каждый день ты заводишь старую пластинку», — не выдержал Дильс. «Ты же сама прекрасно видишь, что пока не стихнет буря, о вылазке нельзя даже и мечтать». «Да, только это не мешает вам каждый день лазить к своему кладу», — не осталось в долгу Златы. Кулаки Дильса медленно сжались, и я бы вряд ли удивился, если бы наш папа поднял на нее руку. Слишком много всего произошло за последние дни. Слишком много ссор и измотанных нервов. Что ж, отчасти Злата тоже лезла на рожон, но если бы Дильс попытался ударить ее, я, не раздумывая, принял бы ее сторону. Однако наш папа ничего такого не сделал, а просто спросил голосом смертельно уставшего человека. «Ты думаешь, я зверь? Будто я не понимаю, что происходит? Но сейчас единственное, что мы можем сделать, это ждать, пока не утихнет пурга. Тогда, по крайней мере, мы направимся к чилийской станции». Злата засмеялась, и, признаться, мне стало неуютно от этого смеха, как будто в бочке кости гремят. «Извини, Дильс, но ты глупец. Ты все еще веришь, что мы выберемся отсюда?» — свистящим шепотом спросила она. «Ты когда-нибудь встречал столько совпадений? Вертолет, чилийская база, смерч, полярная ночь? Мало тебе?» «Закрой рот!» Голос у Дильса стал каким-то безжизненным. Злата кивнула. «Я закрою рот, Дильс. Только знай, если Юля будет продолжать набирать вес, она не сможет никуда выйти. Даже в туалет. Я уж не говорю о том, чтобы идти к какой-то станции. Злата, послушай. А если мы будем сидеть сложа руки, она скоро умрет», закончила с убийственным спокойствием Злата. В воздухе повисла мертвая тишина. Даже вечно ехидно ухмыляющуюся физиономию Кости перекосило от испуга. «Что?» Он, как всегда, в такие моменты начинал заикаться. «У тебя заложило уши? Повторяю, дорог каждый день», — глухо произнесла Злата. Голос ее задрожал, будто еще слово, и она расплачется. «Пойду вымою посуду». Она собрала миски с кружками и пошла к выходу. «Что, все действительно так хреново?» — задал вопрос Артур. «Дильс, разве от того, что набрал пару килограммов, можно склеить ласты?» «Далеко не пару, Артур», — отозвалась Злата, обернувшись в полоборота. «Пойди и убедись сам». «Я пойду. Стас, ты со мной», — распорядился Дильс. Когда мы подходили к палатке, я внезапно понял, что не совсем-то и хочу смотреть на Юлю. Хотя, если разобраться, что ужасного в толстяках? Переборов свои предрассудки, я полез внутрь за Дильсом. Когда мы очутились внутри, я сначала ничего не увидел, кроме завернутого в спальный мешок тела. Дильс осторожно дотронулся до него. Никакой реакции. «Юля?» – позвал он. Она повернулась к нам лицом. От неожиданности я отшатнулся назад, чуть не завалив палатку. Это была Юля. И не Юля. Я с трудом узнал ее. Лицо раздуто, как воздушный шар, наполненный гелием. Губы заводили мысль об ее африканских корнях, а глаза ушли куда-то вглубь, как две пуговки, которые силой вдавили в тесто, мясистые щеки, мокрые от слез. «Юля!» – начал Дильс, но та хрипло выкрикнула. «Что, Юля? Хочешь предложить мне поесть?» Наш папа выглядел подавленным. Я внезапно представил себя на его месте и понял, что совершенно не знаю, что нужно говорить, а главное делать в таких случаях. Потому что практически каждое слово воспринимается в штыки, и ты в любом случае окажешься виноватым. «Ты не хочешь наружу? Тебе нужен воздух», — сказал он мягко, но Юля затрясла головой. Непомерно толстые бульдожьи щеки болтались из стороны в сторону, как холодец на тарелке. Мне стало дурно, и я отчаянно захотел наружу. «Что с ней такое?» «Мне страшно, Дильс. Я не могу надевать свои вещи», — еле слышно сказала она. «Они становятся мне малы, ты понимаешь? Еще немного, и я не смогу самостоятельно ходить. А потом просто лопну, как гнилая тыква. Вот потеха будет». «Перестань», — Дильс кашлянул. Он избегал встречаться взглядом с Юлей. «С тобой все будет в порядке». Верил ли он сам в свои слова? Очень сомневаюсь. Тон, которым они были произнесены, навел на меня мысль, что, наверное, именно так охваченная ужасом медсестра говорит на войне солдату, которому снесло осколком полчерепа: «Потерпи, родимый, с тобой все будет хорошо», в то время как тот уже бьется в агонии. Юля ничего не ответила и отвернулась. Она поворачивалась тяжело, вздыхая и постановая, как тяжело больная женщина, которая стукнула как минимум 50. Из спального мешка выскользнула рука, поправляя волосы, и я поспешил наружу, твердя самому себе, что эта рука мне просто померещилась, потому что такого не бывает. Не бывает, чтобы пальцы девушки были похожи на толстые, разварившиеся сосиски. «Я не врач, но, боюсь, мои опасения подтвердились», — сказал Дильс, выйдя из палатки чуть позже. На лице проступила бледность. «Что с ней?» — упавшим голосом спросила Злата. «Похоже, у нее элефантиаз, слоновая болезнь по-нашему», — проговорил наш папа. «Больше ничего предположить не могу. Странно только, что у нее поражены все участки тела. Как правило, эта болезнь чаще всего сказывается на голени». «Но как она могла подцепить это?» – спросила Злата срывающимся голосом. Дильс хотел что-то ответить, но его опередил Тух-Тух. «Позволь с тобой не согласиться, Дильс, поскольку я немного знаком с этой темой. Слоновая болезнь может быть вызвана паразитическими червями, личинки которых передаются человеку при укусах москитов. После попадания в организм человека возбудитель заболевания поселяется в лимфатических узлах паховой области или...» «Короче, Тух-Тух, у нас нет времени на лекции», — с нетерпением перебил его Дильс. «Можно и короче, хотя я уже и так почти все сказал. Элефантиаз встречается, заметьте, в тропических и субтропических регионах, таких как Африка, Аравийский полуостров и прочее. А мы среди льдов, так что сами делайте выводы». «Насколько это опасно?» «Для жизни никакой опасности нет», — ответил Дильс, и Злата бросила на норвежца вопросительный взгляд, словно доверяя больше ему, чем своему супругу. Тух-тух важно кивнул, подтверждая слова Дильса. «Вопрос в другом. С таким весом очень сложно передвигаться и вообще жить», — уточнил Дильс. «Ну что-то ведь можно сделать», — почти простонала Злата. Мы молчали. Тух-тух изобразил на своем лице выражение, которое бывает у человека, сделавшего все, что было в его силах, и незаметно отошел. Чтобы отвлечься, я сел за рассказ, но настроения не было, и я переключился на дневник. Однако при свете свечи больше одной я зажигать не мог, так как экономить приходилось буквально на всем. Я написал не очень много, поскольку начали болеть глаза. Снаружи снова выл сильный ветер, как стая голодных волков. Дильс что-то читал. Тух-тух завалился спать и дрых, как кот, уже почти 5 часов. Делать, в общем-то, нечего. Все озабочены происходящим с Юлей. Какое-то время с ней находилась Злата, и после обеда Юля все же соизволила выйти, видимо, по своим женским делам. Злата ее сопровождала. Ввиду того, что у нас теперь постоянно стоял полумрак, я увидел лишь широкую бесформенную фигуру с кряхтением, переваливающуюся, как утка. Стыдно признаться, но я отвел взгляд. Зрелище было отвратительным, но в глубине души я понимал, что мне не в чем себя винить. Например, Костя вообще отошел в сторону и старательно делал вид, что его заинтересовала какая-то замысловатая трещинка в скале. Также они прошествовали обратно. Тихо и в полном безмолвии. Глядя на темные фигуры, бредущие к палатке, я неожиданно вспомнил какой-то древний фильм про пожилого короля, который жил в замке и выводил своего сына-урода на прогулку глубокой ночью, потому что никто не знал о нем. Кошмарная ассоциация. Вы не находите? Когда они скрылись в палатке, ко мне подсел Артур. «Стас, помнишь, что сказала Злата? Ну, насчет золота». «Не помню», — признался я, — и это было правдой. Конечно, я мог полистать дневник, может, что-то она и говорила по поводу нашего клада, но мне было откровенно лень этим заниматься. «А я помню. Она сказала, что эти сокровища отравлены». Я удивленно посмотрел на него. «Ты считаешь, что Юля могла... То есть... Но ведь это невероятно. Не вижу абсолютно никакой связи. Если бы дело было в еде, тогда еще ладно, но при чем тут монеты и камни? С нами-то все нормально?» Костя, видя, что Юля больше не показывается из палатки, подошел к нам. «Я думаю, она от фосфорного слизняка заразилась», — сказал он, и мы поняли, что он слышал наш разговор. «Что, она съела его, что ли?» — сразу отверг эту версию я. «Нет, Костя, ты так скажешь, будто в лужу пукнешь». А что еще? Просто так жиреть никто не станет. Вот этот червяк зеленый поселился там у нее внутри, заодно яйца отложил. Заткнись, ради бога, попробовал перебить Костю Артур, но того уже было не остановить. И все его семейство растет, а в один прекрасный момент она взорвется, а наружу черви полезут, и нам будет полный бонзай в сиреневых штанах. Поняв, что несет чушь, Костя сам замолчал, будто удивляясь собственной фантазии. «Я бы туда еще спустился», — вдруг сказал Артур. «Ага, денежки тянут», — оживился Костя. «Не-а. Кстати, думаю, мы можем вообще о них забыть», — с несвойственной ему серьезностью произнес Артур, и Костя замер. «Я тоже терялся в догадках. Еще один предсказатель нашелся. Я бы взглянул на эту девушку». Смущенно проговорил Артур, и я был уверен на все 100, что в этот момент его лицо покраснело. Вот это действительно находка. И я понимаю тех людей, которые готовы выложить за нее огромные деньги. Вы представляете, сколько ей может оказаться лет? А как она сохранилась, как будто вчера еще пела и улыбалась? «А-а-а», — разочарованно протянул Костя. «А я бы вообще с ней не парился». Пускай валяется, где валялась. Не верю я Тух-Туху. Кому она нафиг нужна? И как ты докажешь, что это атлантка? Эта рыжая голая тетка может быть кем угодно. Вот так. Была бы хоть одежда на ней какая. Или браслет. «Ты всегда так говоришь о женщинах?» Из-под лобья, глядя на Костю, спросил Артур, и тот цинично усмехнулся. «Тебе-то что, мораль читать будешь?» «Да нет, уже поздно». «Ой, да ты втюрился!» – догадался Костя, но Артур принужденно рассмеялся. «Интересно, как я мог втюриться, если лица-то ее не видел?» «Ну почему? На монетах-то вроде ее рожа набита», – сказал Костя, и Артур снова смерил его уничтожающим взглядом. Я ровным счетом ничего не понимал. Похоже, его бесило, когда Костя начинал говорить об этой девушке в вульгарной форме. Это было более чем странно, если учесть, что сам Артур после смерти жены вообще старался не смотреть на представительниц женского пола. До того самого момента, пока не увидел льдинку, поправил я сам себя. Впрочем, Артур решил резко сменить тему и сказал, глядя куда-то в сторону. «Мужики, это и грех, и смех, но мне кажется, что скоро Дильс и Злата не смогут спать с Юлей в одной палатке, им попросту не хватит места». «Точно». «А у нас места только для одного хватит», – сдвинул брови к переносице Костя. «Кого возьмем? Голосую за Злату. Дильс во сне храпит, как бульдозер». Мы еще без особого интереса потрепались о какой-то ерунде, и разговор как-то сам угас. Костя отсел в сторонку, достал из пакета свои монеты и придирчиво разглядывал их в свете трепещущей свечи, беззвучно шевеля губами. Он напоминал старого тролля, трясущегося над своим горшком с золотом. Артур ушел в палатку, а я решил выйти на улицу. Не без труда убрав наваливший за день снег у входа, я машинально сделал вывод, что в очень ближайшем будущем проход в ледяной стене, которую мы воздвигли, окажется для Юли слишком узким, и нам придется его расширять. «А если мы будем сидеть сложа руки, она скоро умрет», — вспомнились мне слова Златы. Меня прошиб пот. Я словно со стороны увидел, что Юля уже не покинет этого места. Расширяй, не расширяй проход. Ее путешествие на Антарктиду, судя по всему, будет последним. Мне стало страшно от этой мысли. Снаружи меня сразу обдало свежим морозцем. Небо было чистое, пурга на некоторое время угомонилась. Кое-где на востоке вспыхивали отдаленные блики северного сияния, но мне они уже не казались такими прекрасными, как в первый раз. Полярные ночи только начались, но мне уже отчаянно хотелось солнечного света, увидеть день, синее небо и облака на нем. Что нас ждет? Ответа не было. Уши разрывало от непрерывной трели. Она была раздражающе высокой, как визг бензопилы, цепь которой внезапно повстречала на своем пути чрезвычайно крепкий сучок. Он медленно поднял голову, словно выплывая из какого-то фантастического сна. Окружающие предметы были плоскими, будто нарисованной детской нетвердой рукой. Но проклятые трели все продолжались и продолжались, и его мозг вопил, требуя прекратить это издевательство. Только спустя какое-то время до Тимы дошло, что уже вторую минуту надрывается телефон. Неужели он может издавать такие душераздирающие звуки? Пошатываясь как пьяный, Тима двинулся к аппарату. На своем пути он задел висящую на стене картинку с сосновым лесом, сквозь который змеилась бурлящая речка. Она накренилась влево. Тима взял трубку, удивляясь про себя, кто же так настойчиво пытается до него дозвониться. «Добрый день, Лос-Анджелес на проводе», — скороговоркой проворковал приятный женский голос, и тут же в ухо ворвался голос Аллы. «Тима?» Она говорила с облегчением, но в голосе слышалось волнение. «Ты почему не подходишь? Я уже трубку хотела класть». «Что-то случилось?» — спросил Тима и не узнал свой голос, как шорох битого стекла. «С тобой все в порядке?» «Да», — быстро ответил Тима. «Даже слишком быстро», — отметил его мозг. «Почему ты спрашиваешь?» На том конце провода воцарилось некое замешательство, и Тима неожиданно открыл для себя, что испытывает к жене чувство, граничащее чуть ли не с гневом. Нашла время, когда звонить и отвлекать его. «Знаешь, я просто подумала, я очень волнуюсь за тебя». «Тебе не о чем беспокоиться», – излишне резко сказал он, поглядывая в комнату. Туда, где на журнальном столике лежал дневник. Ноги так и просились в комнату, и это его еще больше поразило. «Давно. У тебя ведь завтра вылет? Почему ты молчишь, Тима?» «Да, я слышу. Завтра вылетаю», – раздельно, чуть ли не по слогам проговорил Тима. «У меня все нормально. Как Кристи?» «Хорошо. Только сегодня она сама не своя. Плачет, капризничает. Алло, ты слышишь?» «Ага», — сказал Тима, чуть не добавив «твоя правда». «Тима, ты подумаешь, что я сошла с ума, но она думает, что ты опоздаешь на самолет. Смешно, да?» Однако, судя по тому, каким тоном это было произнесено, Алле было далеко не до смеха. «Глупости. Опять твои сны?» «При чем тут сны? Кристи всю неделю готовилась к твоему приезду, а сегодня в нее словно кто-то вселился. Кричит, что ты не прилетишь. Тима, мне почему-то страшно. У тебя правда все хорошо?» «Да, любимая», — сказал Тима, чувствуя, как у него пересохло горло. Об язык можно было зажигать спички. «Успокой, Кристи. Где она?» «Спит», — немного удивленно ответила Алла и спохватилась. «Я забыла, у нас же разница во времени». «Ладно, дорогая, у меня тут кое-какие дела». «Ты любишь меня?» «Конечно, солнышко», — торопливо сказал Тима. Сказав привычные друг другу слова прощания, он медленно положил трубку на рычаг, затем прошел в комнату. Дневник безмолвно лежал на столике, похожий на недовольно разинутый рот. Подул сквозняк, и одна страница лениво перевернулась. Тима потер щеку, которая уже успела покрыться щетиной. Что за ерунду несла Алла? Как он может опоздать на самолет? Смех, да и только. Его в любом случае вытурят из гостиницы. Он вернулся к мыслям о дневнике. Если то, что описано в нем, было правдой, тогда кто же был тот старик, которого Тоха обнаружил в шкафу? Стас или Артур? «Ты что, сумасшедший?» – полюбопытствовал внутренний голос. «Ты всерьез начал верить, что все написанное якобы имело место в жизни?» Этот голос быстро подавил другой, более уверенный, который призвал его все сентиментальные домыслы и рассуждения отбросить в сторону и продолжить чтение. Конечно, он мог заглянуть в конец дневника. Это сняло бы многие вопросы, но в силу каких-то труднообъяснимых причин он не хотел этого делать. А может, старался думать, что ему этого не хотелось? К тому же осталось не так уж много. Он выпил стакан тепловатой воды из графина и снова уселся в кресло. Дневник охотно прыгнул к нему в руки, как живой. 56. Сегодня все-таки сел за рассказ. Паста на последнем издыхании. Скоро наступит очередь карандашей. Кстати, у них есть одно Неоспоримое преимущество, они не замерзают, так как это имеет обыкновение делать шариковые ручки. Всё-таки, как выразился Дильс, здесь не курорт. Но я отвлёкся. В связи с тем, что писать приходилось почти в полумраке, и карандаша у меня всего два, я больше не буду делать вставки из своего рассказа. Просто буду держать вас в курсе происходящего. Тем более, если вместе с дневником к вам попадёт и мой рассказ, смысл в этом дублировании я вообще не вижу. Суть сводилась к тому, что Елена, сама того не ведая, попала к одинокому инвалиду. Во время Великой Отечественной он потерял обе ноги, чудом выжил и вернулся домой. Однако жена не приняла калеку, и тот, не помня себя от ярости, убил её. Ввиду его состояния и заслуг перед Родиной, его не стали строго наказывать. Шло время, он увлёкся медициной, часто препарировал крыс с кроликами и потихоньку сходил с ума. Постепенно деревня пустела, но старик и не думал переезжать в город, хотя власти предлагали ему комфортное жильё, даже невзирая на его судимость за убийство. Со временем о странном калеке забыли, но он был только рад этому, и ещё больше обрадовался, когда в его владение волею судьбы забрела Елена. Как уже было сказано, он что-то сделал с её ногами, но что именно, Елена поняла только через какое-то время. Он вынул из них все кости, почти до самого таза, а разрезы зашил. Так что те две тряпки, похожие на колготки, были ногами Елены, только без костей. Однако началось воспаление, кожа стала усыхать, и ему пришлось отрезать щупальца. Испытывая после войны сильнейший комплекс по поводу своей неполноценности, старик в буквальном смысле сравнял с собой свою новоявленную супругу. Теперь они были одинаковы хотя бы по росту. Вот только Елена не могла этого принять, да и не хотела. Странно, что она вообще ещё не сошла с ума. «Бо», так называл себя старик, принял все меры предосторожности. Поверх кроватки закрепил колючую проволоку и всегда наготове держал ремни, которыми на ночь пристёгивал пленницу к прутьям. Однако в какой-то момент он забыл это сделать, и Елена принялась за дело. Справиться с колючей проволокой она не смогла, только руки в кровь разодрала. Тогда она принялась расшатывать прутья кроватки. С помощью бога, рук и зубов ей всё же удалось сделать дыру, и она выскользнула наружу. Передвигаться было сложно и непривычно, но она всё же сумела добраться до двери. Однако ей не повезло. Бо проснулся, и начались гонки на выживание. Несмотря на возраст, у Бо был опыт передвижения на своих культях, и он без труда догнал зовущую на помощь Елену. После неудавшегося побега своей новой жены, он решил не рисковать и также вынул кости из её рук. Операция прошла тяжело, но Елена выжила. Забыл сказать, что, как и полагается примерному семьянину, Бо регулярно исполнял свой супружеский долг, и спустя полтора месяца Елена забеременела. Справедливости ради стоит отметить, что Бо по-своему любил её, хорошо кормил, менял бельё, никогда без причины не поднимал на неё руку, на ночь рассказывал о своём боевом прошлом. Что будет дальше, я пока не решил. Возможно, рано или поздно Елену освободят, а может и нет. Она родит ребёнка, и будут они жить-поживать да добра наживать. Там видно будет. Ручка почти не пишет, взял карандаш. Пусть он и не замерзает на холоде, но и минусы его тоже очевидны. И видно намного хуже, и строчки легко смазываются. Но делать нечего. Когда я лёг спать, мне в голову неожиданно пришла странная, совершенно нелепейшая по своему содержанию мысль. Только не сочтите меня на фоне моих специфических рассказов спятившим. Дело в том, что в последнее время я всё чаще вспоминаю ту рыжеволосую девушку, которую нашёл Тух-Тух, и перевожу, скорее всего, на неосознанном уровне параллельно свой рассказ, на Елену в частности. Обе рыжие, раз, глаза ядовито-изумрудного цвета, два, причём такими глазами я наделил Елену задолго до того, как мы познакомились с Атланткой. Волнами исходящая решимость и непредсказуемость в поступках, а запакованная в лёд девушка производила именно такое впечатление. Три. Правда, по поводу её лица я ничего не мог сказать, но готов ручаться, что оно именно такое, какое я представлял у Елены. Как вам это нравится? Если честно, то мне не очень. Может, у меня действительно помутился рассудок. Всё, ложусь спать. Похоже, пора завязывать с этими ассоциациями. Я засыпал, не зная, какие чудовищные испытания нас ожидают впереди. 57. Юля вообще перестала выходить наружу. Вроде ничего особенного, все понимали её состояние, но, как бы вам поделикатнее сказать, свои дела она тоже делала прямо там, в палатке, вот как. Примерно в 5 утра Дильс вылетел оттуда пулей и, матерясь в полголоса, полез к нам. За Юлей убирала Злата с какой-то молчаливой покорностью. Кусок не лез в горло, хотя я знал, что есть нужно. Оттуда, где лежала Юля, изредка доносились какие-то булькающие звуки. Иногда она стонала, начинала кого-то звать. Я боялся даже смотреть в сторону её палатки. Но если глаза не видели, то уши слышали. Не будешь же постоянно сидеть с затычками в ушах? Злата согрела чай и попыталась предложить Юле, но та просто оттолкнула её, чудом не ошпарив себя кипятком. Ближе к обеду Тух-Тух позвал меня поговорить и на полном серьёзе высказал предположение, от которого я на некоторое время потерял дар речи. «Стас, ей нужно помочь уйти. Надеюсь, ты понимаешь, на что я намекаю». Глядя мне прямо в глаза, сказал он. «Ты что, предлагаешь убить её?» спросил я, когда наконец смог открыть рот. Он невозмутимо кивнул. «Ты же видишь, как она мучается. Скоро ваша подруга станет настоящей слонихой. Уверен, с мозгами у неё происходит то же самое», продолжал он с ужасающим спокойствием патологоанатома, который наткнулся на некую малоизученную опухоль. «Это не слоновая болезнь, я знаю точно. Она просто распухает, как грелка, которую накачивают воздухом. И рано или поздно она лопнет. Интуиция подсказывает мне, что ждать осталось недолго. Один дьявол знает, что с ней, так как в Бога я не верю». «У тебя вытатуирован крест», – почему-то сказал я, всё ещё ошеломлённый предложением норвежца. «Самое поразительное, что у меня даже не возникло мысли послать его по известному адресу и заорать в лицо. Что ты несёшь, проклятый ублюдок?» Нет, я просто стоял в бессильном отчаянии, опустив плечи и молча слушал его. «Мой крест не имеет никакого отношения ни к православию, ни к вере в Бога вообще, Стас». «Я знаю одну точку на шее. Ай, момент, и всё. Она просто уснёт и даже ничего не почувствует», — с нажимом говорил Тух-Тух. «Даже с её складками я быстро найду нужное место». «Нет, Тух-Тух, на это никто из нас не пойдёт», — сдавленно проговорил я. Норвежец принял свою излюбленную позу, скрещенные руки на груди, и спросил. «Вам нравится наблюдать за её страданиями?» С несчастным видом я покачал головой. «Тогда думайте». Голос Тух-Туха вдруг стал жёстким, им словно можно было резать металл. «С Дельсом я пока не говорил. У него нервы на пределе. А ты самый уравновешенный из вашей группы. Но решать что-то нужно». Не дожидаясь ответа с моей стороны, он ушёл. Ближе к вечеру начался настоящий кошмар. Юля стала кричать. Она кричала так, что у меня кровь смерзалась в ледяные хрусталики, а на голове шевелились волосы. Бледный, как простыня, Костя выскочил наружу, зажимая руками уши. Все остальные неподвижно сидели в каком-то жутком оцепенении, будто нас самих закатали в лёд. После очередного затишья лица немного расслаблялись. Мы надеялись, что она сама устала от собственных воплей, но перерыв оказывался незначительным, и всё начиналось заново. Хуже того, она кричала уже беспрерывно, на одной высокой ноте. Я молился, чтобы у неё порвались голосовые связки или она потеряла сознание, но эти страшные вопли не прекращались, и мне начинало казаться, что они будут длиться бесконечно, пока мы все не сойдём с ума. Затем крики перешли в захлёбывающийся безумный смех. Артур не выдержал и вышел наружу, уронив миску с недоеденной овсяной кашей. Костя нетвёрдой походкой вышел за ним. Один лишь Тух-Тух спокойно посматривал на палатку, шумно допивая чай. В какой-то момент мы встретились глазами. «Ты говорил с другими о нашем разговоре?» – безмолвно спросил он. Я отвёл взгляд, и на лице норвежца заиграла презрительная улыбка. Смех оборвался, сменившись криками, и они становились всё громче и яростнее.

которую постоянно прокручивает с самого начала. Где-то 5:30 утра я, поняв, что уснуть больше не смогу, вылез из палатки. К тому времени оно притихло, я только видел, как слегка дергаются бока палатки. Если бы оттуда доносились охи и вздохи, я бы решил, что там уединилась любвеобильная парочка. Я подошел к Злате. Мы молча сидели возле догорающей свечи. То я, то Злата бросали испуганные взгляды на подрагивающую палатку. Вскоре шевеления прекратились, и наступила тишина. «Ты давно туда?» Я с трудом сглотнул подступивший комок. Заглядывала. «Где-то 30 минут назад», — шепотом ответила Злата. Внезапно раздался странный звук. Он был каким-то мокрым, словно на пол упала влажная тряпка. Мы переглянулись. Звук повторился, затем еще и еще. «Что там происходит?» — хрипло спросил я. «Она умирает», — еле слышно промолвила Злата. «Иди, буди остальных». Я хотел возразить, что сон в нашей ситуации весьма дорогая штука, и его тоже надо беречь. И вообще, с чего она взяла, что оно, Юля, умирает? Но лишь посмотрев на лицо Златы, прикусил язык. 59. Юлю хоронили недалеко от нашей стоянки. Копали я, Дильс и Артур. Костю стошнило, как только он увидел, как мы тащили к выходу то, что осталось от Юли. Тух-тух предложил свою помощь, но наш папа сухо ответил ему, что в его услугах никто не нуждается. Мы сконструировали на могилке что-то вроде холмика и вернулись домой. Домой? Я уже называл эту чёртову пещеру своим домом. Злата вычищала палатку, едва сдерживая слезы. «Постойте, разве я не сказал вам, как выглядела Юля, когда мы ее вытаскивали из палатки?» Кстати, палатку пришлось разобрать, потому что тело Юли не проходило в проем. Наверное, я не буду писать об этом, потому что ничего более ужасного в своей жизни я не видел. С другой стороны, я обещал сам себе, что какое бы событие ни произошло здесь, я постараюсь максимально подробно и точно перенести его на дневник. Хотя в случае с Юлей это было чрезвычайно сложно. Она не просто умерла. Она распухла до такой степени, что уже перестала походить на человека и больше напоминала жабу, надутую соломинкой, только невероятно громадных размеров. Ее кожа не выдержала внутреннего давления и просто треснула одновременно в нескольких местах, и все внутренности выползли наружу. Лица Юли я так и не увидел. Злата укрыла его свитером, сказав, чтобы никто из нас не смотрел на нее. «Запомните ее такой, какой она была до этого», — сказала Злата. «Да, именно так она и сказала». «Всё, пока писать не буду. Вы поймете, почему». 60. Листы чем-то испачканы, читается с трудом. Прошло еще 2 дня, только сегодня взялся за дневник, хотя особого желания что-то описывать нет. Да и что рассказывать? Тух-тух тщетно пытал... Эльс твердо стоял на случае, так что и вещи, и решено бы, в том числе против не Лата, повтори, я сказал, что и Айш, чья проблема, но я в любо раснулся среди ночи. Рядом похрапывал Тух-тух. Я лежал и смотрел в черный свод палатки, потом повернулся на бок. Про себя я отметил, что это получилось у меня как-то легко. Обычно я всегда задевал Артура. Я высвободил из спальника руку и протянул ее вперед. Пальцы нащупали скомканный спальный мешок. Артура не было. Меня подбросило как ужаленного. Куда он мог деться? Я пытался себя успокоить, предположив, что он просто вышел облегчиться или еще зачем-то. Но почему-то тревога все сильнее и сильнее сжимала мое сердце своим стальным обручем. И вдруг сознание прорезало как бритвой. Я бы взглянул на эту девушку. Неужели он попёрся в пещеру только для того, чтобы взглянуть на эту девку? Я разбудил Дильса, выдав мне тираду насчет половых актов между всеми моими близкими и дальними родственниками, он стал собираться. Проснулась Злата, но Дильс приказал ей носа из палатки не высовывать. Мы уже собирались выйти наружу, как из темноты вышел Тух-тух. Широко зевая, он сказал: «Я с вами». «Пожалуйста». Недружелюбно ответил Дильс и выпятил вперед подбородок. «Боишься за свою рыжую подругу?» На миг лицо Тухтуха окаменело, но тут же приняло прежнее бесстрастное выражение. «Если нужно о ком-то беспокоиться, то только о вашем друге», — сказал он. Мы вышли из пещеры и сразу увидели цепочку следов. «Все верно, этот придурок пошел к Лазу». Всю дорогу мы молчали. Лишь когда полезли в пещеру, Тухтух спросил. «А ты веришь в Бога, Дильс?» «Нет», — отозвался наш папа. «Бог приносит куда больше страданий, чем сатана». «Это спорный вопрос», — не согласился норвежец. «И потом, что это за бог, который пинками гонит народ из рая только потому, что какая-то сыкуха надкусила не то яблоко?» «Ты читал Библию?» «Разумеется», — спокойно ответил Дильс. «А ты сам-то во что веришь?» «В себя», — проговорил Тухтух и готов спорить на что угодно, что в этот момент он улыбался. «Не обижайся, но ты слишком самоуверен. Давно тебе хотел сказать, что на обычного человека ты не похож», — сказал Дильс. «Я знаю это. Для тебя человеческая жизнь не дороже вот этих зеленых слизняков», — после недолгого молчания сказал Дильс. Тухтух сардонически засмеялся. «Да, я не люблю людей. За что их любить? Ты слышал выражение «зверское убийство», «злой как собака»?» «Так вот, что я тебе скажу. В отличие от человека, ни один зверь не убьет другого ради удовольствия, как это делают люди. Они, и только они, есть самые мерзкие создания на планете. И мне куда больше жаль раздавленного жука, чем набитый твоими людьми автобус, который грохнулся с моста и сгорел. Человек – гость на этой земле, а не царь, как это модно говорить. И должен вести себя соответствующе. И вообще, что такое жизнь, Дильс? Химическая реакция, в ходе которой выделяется немного тепла и шлаков, не более. Один мой покойный друг, с которого ты снял кулон, вообще говорил, что жизнь – это затянувшийся прыжок из пизды в могилу. А любовь?» – неожиданно вырвалась у меня. «Ты когда-нибудь любил?» Тух-тух долго молчал, потом сказал. «Любовь – это поцелуй над бездной. Это старая слепая ведьма, которая пожирает дружбу и живет за счет нее. Вот что такое ваша любовь, люди». И все. Разговор резко прекратился, словно как веревку перерубили. Я переваривал сказанное Тух-тухом. Философ хренов. Впереди показалась первая пещера. Артура в ней не было, и мы, не сговариваясь, поползли дальше. Под ногами и на стенках снова замерцали зеленые слизни. «Откуда они берутся?» – спросил я, стараясь не вляпаться в кого-нибудь из них. «И чем питаются? Ведь тут нет ничего живого». «Может, они друг друга жрут?» – предположил Тух-тух. Дильс с сомнением хмыкнул, но зато мне, глядевшему на эти пульсирующие фосфором сосиски, пришла в голову одна мыслишка. Артур был в пещере, он стоял спиной и не видел нас, так как был чрезвычайно занят, срубал топориком лед с глыбы, где находилась девушка. Он был так увлечен, что даже не заметил, как мы подошли сзади. Я посмотрел на Тухтуха и оторопел, эту физиономию нужно было видеть. Я даже не предполагал, что на человеческом лице может появляться выражение такой раскаленной звериной ярости». Диль слишком поздно заметил это, и норвежец уже налетел на Артура. Резкий удар в спину, и Артур со всего размаха упал на льдинку. Ударившись при этом лицом, и тут же отлетел назад, как бильярдный шар от стенки стола. Топорик вылетел из рук, Артур сел вниз, но быстро встал, пытаясь сгруппироваться для отражения нападения. Следующий удар ноги Тухтуха отшвырнул его к стене, как котенка. Дильс и я бросились к норвежцу, крича, чтобы он остановился, но Тухтуха уже не интересовал Артур. Он снял рукавицы и внимательно осматривал льдинку. Его огрубевшие пальцы, как паучьи лапы, бегло щупали прозрачную поверхность. Кристаллики льда на свежих срезах весело поблескивали в сумраке. Артур срубил немного, он работал только в одном месте. Возможно, вы уже догадались, там, где было лицо девушки». Теперь толщина льда была здесь всего 3 или 4 сантиметра. Я подумал, что еще несколько сильных ударов, и все, до нее можно будет дотронуться. Артур медленно поднялся, глаза горели черной злобой, безумие намертво впечаталось в лицо, как боевая раскраска индейца, из ноздри вытекла тоненькая струйка крови, результат столкновения с льдинкой. Он потянулся к топорику, но Дильс предусмотрительно наступил на него рукой. «Что с тобой? Какого черта ты тут делаешь?» — едва сдерживаясь, спросил Дильс. «Не ваше ебаное дело», — выдохнул Артур с ненавистью. Он вытер кровь и с удивлением уставился на нее. «Мне что, связать тебя?» — нахмурился Дильс. «Попробуй», — уже спокойнее отозвался Артур. Он отряхнулся, взгляд его немного прояснялся. Он словно постепенно отходил от тяжелого наркоза. «Я попробую», — повернулся к Артуру Тух-Тух. «Так попробую, что тебя похоронят рядом с вашей подругой». «Помолчи», — бросил Дильс. «Держи себя в руках». Девушка с огненными волосами безмолвно наблюдала за перепалкой, будто насмехаясь над нашими земными проблемами. Однако что-то в ней мне показалось странным. Вот только я не мог понять, что именно. Артур снял небольшой слой льда, это верно. И лицо девушки было ближе, тоже верно. Я даже мог разглядеть каждую ресничку, длинную и трогательно завивающуюся кверху. Что же меня смутило? Тем временем Дильс подошел вплотную к Артуру и схватил его за грудки. Со стороны это выглядело несколько комично, принимая во внимание их разницу в росте и комплекции. «Артур, что происходит? Думаю, я имею право знать», — чеканя каждое слово, спросил Дильс. Артур неожиданно обмяк, словно получил еще один удар, на этот раз под дых. Однако лицо его уже было абсолютно нормальным, таким, каким я всегда его знал. В глазах появилась осмысленность, которую сменило недоумение и, наконец, нескрываемый страх. «Дильс, я... Чёрт! Слушай, мне казалось, что это происходит в каком-то тумане. О, Господи!» «Ты что, не помнишь, как попал сюда?» Уже тише спросил Дильс, отпуская Артура. Тот посмотрел на него с какой-то невыразимой грустью, но я впервые подумал, а не страдает ли наш друг лунатизмом? Видя, что больше добиться от него нечего, Дильс командовал возвращаться. Ежесекундно озираясь на льдинку, Артур медленно побрел к выходу. Он был похож на побитую собаку. Когда мы вернулись в лагерь, Артур совсем сник. Он молча закутался в спальный мешок и отвернулся от меня. Тух-тух о чем-то разговаривал с Дильсом, и кое-что мне удалось услышать. «Не могу допустить, чтобы он снова полез туда», — говорил Тух-тух. «Так боишься за свое сокровище?» — зевая спросил Дильс. «Ты не понял меня. Деньги и золото уже не имеют здесь значения, во всяком случае, пока мы торчим тут. Я сердцем чую, что она должна быть в заморозке». «А что случилось бы, если бы мы опоздали?» Послышался смех Тух-туха, бездушный и бесцветный, как теплая застоявшаяся вода в вазе. «Спроси у своей женщины. Она у тебя очень мудрая». «Ладно, вернемся к Артуру. Что ты предлагаешь, приковать его цепями?» – спрашивал Дильс. «Не могу же я дежурить возле него сутками». «Не знаю. Это твой человек, так что решай сам». Голоса стали отдаляться, наш папа с Тух-тухом куда-то отошли, а я лежал и думал, что все это может означать. Куча вопросов, как стая разозленных пчел, атаковала мой уставший мозг, большинство которых оставалось без мало-мальски вразумительных и удобоваримых ответов. Что имел в виду Тух-тух? Почему он так трясется из-за льдинки? И что все-таки произошло с Артуром? Выходило, что он и вправду направился в пещеру, не осознавая, что делает. Только так можно объяснить его поступок. Я уже закрывал глаза, как внезапно пугающая мысль прочертила в мозгу красную линию. Глаза. Ее глаза. Вот что мне показалось странным в льдинке. Когда я видел ее раньше, они были открыты, и все это видели. Сегодня ночью могу дать руку и даже голову на отсечение, что мне не показалось. Глаза девушки были прищурены, почти закрыты. Она словно наблюдала за происходящим из-под тишка, сквозь свои длинные ресницы. Кажется, мы начинаем превращаться в параноиков. Я засыпал, даже не представляя, что самое страшное нас ожидает еще впереди. 61. не зная даже, о чем лучше сначала сообщить, о хорошем или о плохом. Начну, пожалуй, с хорошего. Что, думаете, нас нашла какая-то экспедиция, и нас забрали на Большую Землю, и я пишу вам «в теплой комнате же я бутерброд с колбасой»? Нет, вынужден вас огорчить, мы все еще в пещере в Белом Саване. А новость вот какая. Мы решили проблему со светом. Во всяком случае, фонари и свечки в нашем лагере мы почти не используем. Дело в том, что когда мы забирали из пещеры Артура, на обратной дороге я набрал штук 30 слизней и сложил их в мешочек, который предусмотрительно всегда ношу с собой. Кстати, на ощупь они не такие уж и противные и склизкие, и действительно смахивали на сардельки, только прохладные. В нашем лагере я их просто прилепил в разных местах над головой и все дела. Благо, у каждого из них внизу имелось нечто похожее на плотную пленку с присосками. «Почему они не расползлись?» – спросите вы. Отвечаю. Мы были в пещере уже трижды, и с каждым разом я замечал, что зеленые сардельки становились все более ленивыми и вялыми, а в этот раз и вовсе никто из них не ползал. Они замерли на месте, напоминая лампочки на пульте управления какого-нибудь космического корабля. Из чего я сделал вывод, что они впали в спячку. Если к фосфоресцирующим слизнякам в Антарктиде вообще применимо слово «спячка» или «анабиоз». Но самое интересное, что светить они при этом не перестали, и я решил использовать это ноу-хау в наших скромных интересах. Результат превзошел все ожидания. Теперь в нашей пещере было светло, пусть не так, как при дневном свете, но все равно куда лучше, чем прежде. Теперь о плохом. Утром я потерял зуб, нижний, ближе к резцам. Очень печально. Крови не было, я просто умывался снегом, затем почувствовал, как язык что-то царапнуло, и опа, вот он, бедненький. Когда я рассказал об этом Дильсу, он не очень-то и удивился. «Точно сам выпал?» – задумчиво спросил Дильс. «Может, ты себе его во сне сам выбил?» «Ну да, только и делаю, что себе во сне зубы вышибаю», – с обидой в голосе сказал я, хотя меня трясло от страха. «Дильс, что тут происходит? Хоть какое-то предположение у тебя есть?» «Не знаю. Спроси, чего полегче. Возможно, у тебя началась цинга». «Чего-чего?» – еще больше испугался я. «Какая еще в задницу цинга? Шутишь, Дильс?» Но наш папа и не думал шутить, и потребовал, чтобы я открыл рот. «Вряд ли цинга может так быстро дать о себе знать», – сказал он, закончив осмотр. «Тем более витаминов нам хватает». «Пока хватает», – добавила Злата. «Еды осталось максимум на 6 дней». Лицо Дильса словно накрыло тень, разговоры о еде были чуть ли не запретной темой, как и тема о Юле, которая была у всех на языке, но ни у кого он не поворачивался заговорить о том ужасе, который был несколько дней назад. Теперь вот зуб. Дильс все же решил поговорить с Артуром насчет его ночных похождений. Однако, как только он спросил у него, зачем ему все-таки понадобилось спускаться в пещеру, тот округлил глаза и сказал, что понятия не имеет, о чем говорит Дильс. «Я присутствовал при разговоре, и будь я проклят, если Артур не выглядел при этом как самоестественность, и что он сам не верил в то, что говорит». После бесплодных попыток вытянуть из Артура хоть что-то, Дильс оставил его в покое. Зато я видел, с каким лицом слушал их беседу Тух-Тух, и его опасно блеснувшие глаза однозначно давали понять, еще одна выходка в этом роде, и Артуру точно не поздоровится. Наружу стали выходить реже, а что там делать? Пурга словно измывалась над нами, то дремала, то снова начинала неистовствовать, да так, что видимость на улице составляла не более 5 метров. Конечно, идти в такую погоду все равно, что выстрелить себе в висок, хотя, может быть, наружу не выходили по другой причине, просто никто из нас не решался признаться по какой. Мне думается, из-за Юли. Пусть холмик, который мы насыпали над ее могилкой, уже давно сравняло снегом, но каждый раз, когда я поднимался наверх, мой взгляд неосознанно упирался в то место, где она была похоронена. Все старались забыть этот жуткий эпизод в нашей жизни, выкинуть его из памяти хотя бы на период, пока мы здесь, потому что мысли о том, что твой друг, именно друг, а не подруга, если вы захотите меня поправить, умер такой дикой с точки зрения логики необъяснимой смертью, оптимизма не прибавляли и вряд ли будут способствовать принятию оптимальных решений нашей проблемы. Забывай отметить одну небольшую деталь. Я недавно подсчитал и поразился. Мы уже почти 3 недели живем практически как первобытные люди. Мы уже забыли, что такое личная гигиена, душ и все остальное. Относительно низкая температура в пещере еще кое-как справлялась с запахами, но когда мы ложились спать и зажигали печку, он постепенно проклевывался, муторный, тяжелый запах давно немытых тел и застарелого пота. У всех мужчин отросла щетина, самая смешная у Кости, светлая, жидкая, как козлиная бородка. Обросший Диль со всклокоченными усами все больше смахивал на тунеядца-попрошайку с вокзала, а Тухтух и вовсе напоминал пещерного человека. Свои длинные волосы он тоже заплел в косы, но они все равно были грязные и серыми паклями свисали ему на плечи. Вечером я вновь уселся за рассказ. Елена пришла в себя и узнала, что она осталась без рук, точнее, остались 2 петли. Но ими было невозможно что-либо делать, и они были совершенно бесполезны. Шок был сильнейшим, но она сумела остаться на грани здравомыслия. Однако после этого наступила долгая депрессия, она поняла, что даже если спасется, она уже никогда не сможет жить нормальной жизнью. Кроме того, она осознала, что скоро ее ожидают другие испытания, ей скоро рожать, она была на 3-м месяце. Я оторвался от писанины, поняв, что я то и дело вспоминаю льдинку. Чёрт, прямо наваждение какое-то. Вывожу карандашом Елена, а перед глазами тут же выкристаллизовывается закрытое огненными волосами лицо замурованной в лёд девушки. Ее зеленые пронзительные глаза, полуприкрытые густыми ресницами. Я писал, торопясь, поскольку рука не успевала за мыслями. Мимо прошел Костя и презрительно фыркнул. Плевать на него. Уже глубокой ночью я проснулся от того, что у меня выпал еще один зуб. Пока я тупо сидел, пытаясь осмыслить, что же со мной все-таки происходит, я услышал, как Артур сквозь сон несколько раз пробормотал. «Как забыть? Нет, невозможно. Родинка. Да, родинка. Что еще за родинка?» 3-й зуб выпал под утро, но я нечаянно проглотил его. Но Артура про родинку я все же спросил. Он выглядел сконфуженным и промямлил, что он не знает, о чем я говорю. Но я видел, понимаете? Видел, что ему было что скрывать. Артур это тоже понял, по моему выражению лица. И спустя какой-то промежуток времени он подошел ко мне и сказал, что у него есть разговор ко мне. Мы вышли наружу. «Как думаешь, Стас, я похож на сумасшедшего?» — спросил он, глядя куда-то в сторону. «Не знаю», — признался я. «Наверное, после этих приключений мы все стали немного с приветом». Он полез куда-то во внутренний карман и бережно вытащил небольшую прозрачную обложку, сильно поцарапанную от времени. В ней лежала фотография. «Ты хорошо помнишь Свету?» — спросил он, как бы между прочим. «Не очень». «Я ведь видел ее всего пару раз», — ответил я, вглядываясь в фотографию. На меня смотрела жена Артура, привлекательная, улыбающаяся девушка. «Ничего, не кажется знакомым», — голос Артура дрогнул. «Не понял». Он забрал фотографию и тихо сказал. «А мне кажется». Потом добавил. «Ее волосы. Они рыжие». «Ну и что?» «Артур, что происходит?» Он со вздохом сказал. «Ладно». «Забудь. Зря я начал этот разговор». Он хотел уйти, но я удержал его. «Объясни все по порядку». Он долго стоял, опустив голову, потом прошептал. «Я видел родинку». «Какую родинку? Где?» – спросил я, теряя терпение, Артур, и пугал и бесил меня одновременно. «У этой девушки внизу, с рыжими волосами, чуть ниже щиколотки, малюсенькая родинка». «Ты хочешь сказать...» Медленно проговорил я. «Да, у Светки точно такая же. Когда я заметил ее впервые, меня чуть удар не хватил. Думал, все, чокнулся. Потом посмотрел снова, и правда, точно, родинка. И потом ее волосы, и глаза. Это Светкины глаза, Стас». «Ты сошел с ума», — решительно сказал я. «Прости, но ведь Света умерла 3 года назад». «Нет, Вдруг со злостью выкрикнул Артур. «Она не умерла, а пропала без вести, чтоб ты знал!» «Как?» – опешил я. «А вот так!» – отрезал Артур. «Об этом почти никто не знает, теперь ты!» «Она долгое время лечилась, а однажды ее просто не оказалось в палате. Стекло в окне было разбито, а ее нет, и до сих пор никто не знает, что произошло, и больше не спрашивай меня ни о чем. Я ничего не утверждаю, но в такие совпадения не верю. Думаешь, за 5 лет совместной жизни я не изучил тело собственной жены?» Я не мог с ним не согласиться. Но то, что предполагал Артур, выглядело более чем фантастически. «Что значит пропала без вести?» «Хорошо. Тогда ты объяснишь, каким образом Свету занесло в Антарктиду». Я решил пойти другим путем. «Не знаю», – опустошенно сказал Артур. Он убрал фотографию обратно в карман. «Я ничего не понимаю, но знаю одно. Эта девушка, как две капли воды, похожа на Свету. Я бы очень хотел посмотреть на ее лицо». «И как ты это хочешь сделать?» – задал я вопрос. «Имей в виду, что говорил Дильс. Во-первых, она может содержать в себе какую-нибудь инфекцию. А во-вторых, неизвестно, как ее тело отреагирует на воздух. Может, она сразу расползется, как воск». «Я все равно должен проверить», – повторил Артур, упрямо поджав губы. Я посмотрел на него и не верил своим ушам. «Боже, неужели он действительно верил в то, что говорил?» Я ответил сам себе. «Да, еще как верил». Рациональная часть сознания все еще питала надежду, не совсем, правда, оформившуюся, что он все это навоображал себе, но эта слабая надежда быстро умерла, когда я взглянул в его глаза. «Все будут против этого», – зачем-то сказал я, хорошо понимая, что Артура это не остановит. «Плевать», – отозвался он, повернулся и пошел. «Видали такое?» «62. Теперь у нас новая проблема», – объявил за завтраком Дильс и ткнул в меня пальцем. Палец слегка дрожал. «Я знаю, что наш папа боялся». Злата пристально взглянула на меня, и я понял, что Дильс еще никому не говорил про зуб. «Что случилось, Стас?» – спросила она тревожно. Я вздохнул и открыл рот. Костя отодвинулся от меня, тоже разинув рот. Но только скорее от изумления. «Что с ним, цинга?» Злата перевела взгляд на Дильса. «Не похоже. Дёсны у него нормальные, не распухшие». «Про Юлю ты тоже говорил, что все нормально, а ее уже нет!» — вскрикнул Костя. Теперь он почти с ужасом смотрел на меня, и я почувствовал себя полностью разбитым. Так смотрят на больных проказой, со смесью жалости и отвращения, к которому примешивается страх. «Что ж, если боитесь заразиться, можете выгнать меня наружу», — стараясь выглядеть бесстрастно, — сказал я. Языком осторожно провел по местам, где еще недавно было 3 зуба. Ни один из них до выпадения не доставлял мне беспокойств. Мне вообще зубы почти никогда не болели, хотя к стоматологу я хожу проверяться регулярно. И у меня даже не было предположений, почему они стали выпадать. «Костя, если ты связываешь то, что произошло с Юлей, и зубы, то...» — начал Дильс, но тот не дал ему договорить. «Я ничего не связываю! Я просто смотрю и вижу, что тут происходит! Что если он заразный? Кто будет за это отвечать, а, Дильс? Говори, черт тебя дери!» Дильс с равнодушной задумчивостью глядел, как, брызжа слюной, бесится Костя. «Я скажу! Никто не будет ни за что отвечать», — вмешался Тух-Тух. «Ситуация давно вышла из-под контроля, и от нас уже ничего не зависит. Нам нужно держаться вместе». «Это говоришь ты», — вымученно улыбнулся Костя. «Ты, который собрал нас тут всех». «Я тебя на Аркане сюда не тащил», — парировал Тух-Тух и сказал, глядя на меня. «Стас не заразен. Просто... здесь что-то происходит, что-то нехорошее, я бы сказал». Костя выругался и ушел в палатку, одарив норвежца на прощание взглядом, не предвещавшим ничего хорошего, но тот даже не посмотрел на него. «Надеюсь, кто-нибудь из вас взял дедушкину вставную челюсть? Я бы одолжил ее», — попытался пошутить я, но лица сидящих оставались серьезными. а в глазах плескался страх. Страх за себя. «Что будет со Стасом? И кто следующий? Вот что я видел в их глазах, дорогие мои. Так что разрешите откланяться. Не знаю, напишу ли я что-нибудь еще, но сейчас настроение немного не располагает к творчеству». 63. Несколько листов вырвано. «Ну вот, я опять с вами. За эти 3 дня произошло столько всего, что даже не знаю, с чего начать. Вам, конечно же, не терпится узнать, что стало со мной. Отвечаю, все нормально. Пока. Но если я расскажу вам, каким образом я вновь пришел в нормальное состояние, поскольку мне пришлось даже уничтожить 3 листа из дневника, так как они больше смахивали на записки опасного сумасшедшего, вы просто не поверите мне». «Да, хотя бы потому, что все происходящее с каждым часом становится похоже на непрекращающийся ночной кошмар. Всех нас выбила из колеи смерть Кости. Черт, я проговорился. Теперь, наверное, вам будет неинтересно читать, а? Прошу меня простить, но меня и сейчас все еще колотит от ужаса. Просто у меня до сих пор перед глазами стоит его смертельно измученное лицо, безвременно постаревшее, его выпученные глаза с сеткой лопнувших сосудов из-за дикого напряжения. Смерть Кости нанесла еще один чувствительный удар по нашей группе, очень болезненный и тяжелый. О мертвых плохо не говорят, и в тот момент, когда я увидел его мертвым, я забыл все его подлянки». И в наших глазах стояли слезы. А теперь обо всем по порядку. По крайней мере, я немного пришел в себя и могу писать. Ближе к вечеру того дня, когда я перестал вести дневник, у меня выпало еще 2 зуба. Итого уже 5. Я начал шепелявить, стыдливо прикрывая рот, чтобы мои дырки никто не мог разглядеть. Вообще-то это было лишним. Все были настолько напуганы и погружены в свои собственные внутренние мысли, что до моих выпавших зубов никому не было никакого дела. А если проблемами вашего покорного слуги интересовались, то лишь примеряя их к своей шкуре, гадая, могу ли я быть опасен и являюсь ли звеном одной цепи. Страшной цепи. Когда я укладывался спать, то чувствовал на себе настороженные взгляды. Проснется ли он утром? Или сдохнет во сне? Вот что я читал по их лицам. Знаете, какое это ощущение? Словно я переодетый в петуха волк, который залез в курятник, и все несушки смотрят на тебя блестящими глазами, квохчут и сторонятся, зная твое истинное лицо, то есть морду. Посреди ночи я проснулся от нестерпимого зуда в левой ноге. Я пытался почесать ее, но сделал лишь хуже. Она зудела так, будто ее искусал целый полк комаров. Я стал вылезать из спальника. Проснулся Артур и, не скрывая раздражения, спросил, какого хрена мне не спится. В ответ я истерично рассмеялся и поинтересовался, как бы спалось ему, если бы его зубы один за другим уходили в самоволку и не возвращались. Он замолчал, и я вылез из палатки. Снял толстый вязаный носок и оторопел. Похоже, зубами дело не ограничится. С 2 пальцев уже слезли ногти. Страшные и почерневшие ногти трупа промелькнуло у меня. 3-й на большом пальце болтался на честном слове. Знаете, эти ногти были похожи на сухую листву. Они просто увяли и отвалились. Вот и все дела. Ну ладно, ногти. С трудом подавляя в себе крик, я видел, как пальцы начинают скручиваться в какие-то уродливые узлы. Я надел носок и стал рассматривать руки. На правой стал темнеть ноготь на безымянном пальце. Мизинец как-то необычно изогнулся, словно пьяный. Но хуже всего было даже не физическое состояние. Тяжелее всего было невыносимое, лишающих всяческих ориентиров чувство, будто находишься за пределами самого себя. Словно ты наблюдаешь за самим собой в телекамеру с затуманенными линзами, как медленно разваливаешься на куски и ничего не можешь с этим поделать. Больше в эту ночь я не спал. Просто сидел и глупо смотрел на безмятежно спящих слизней, которые подмигивали мне зеленоватым светом. Меня начали сторониться. Дильс уже не говорил о цинге. Кретину было ясно, что это не цинга. Не избежала моего общества только Злата, и я был безмерно благодарен ей за это. Но что она могла сделать? Никто из нас не знал причину, по которой все это творилось со мной, а слова утешения, хоть и приносили кратковременное успокоение, не играли особой роли. Процесс продолжался жуткий и неумолимый. К обеду я потерял еще 2 зуба и 3 ногтя с руки. Кончики пальцев усыхали, как старые ветки, и медленно скручивались, фаланга за фалангой, словно стальная стружка. Вдобавок ко всему, мне становилось трудно ходить, и скоро я хромал, как Дильс. Больше всего меня страшило, что ни боли, ни еще каких-либо неприятных ощущений не было. Просто немного чесалось, и все. Ближе к вечеру ко мне подошел Костя. Разговор привожу дословно. «Стас, ты веришь в высшие силы?» «Ты о чем?» Лицо его кривится, как у мальчугана, которому отказали в покупке понравившейся игрушки, и он вот-вот закатит истерику. «Перед кем мы провинились? За что все это?» «Не знаю. А если бы знал, это ничего бы не изменило». «Уверен?» «А почему ты спрашиваешь?» И тут Костя не выдержал. Слезы рекой хлынули по его исхудавшему лицу. Он повернулся ко мне спиной и приспустил куртку. «Посмотри, что там?» Я сдвинул край его вязаного свитера. Оголилась кожа, бледная, с большим количеством родинок. На холоде она моментально покрылась крупными пупырышками. Прямо в центре, между лопатками, бугрилась какая-то шишка размером с грецкий орех. Я осторожно потрогал ее пальцем, и она вздрогнула, словно проснувшись. Я отскочил назад от испуга, закрыв рот ладонью, чтобы не закричать. «Что там?» – сдавленно спросил Костя, не оборачиваясь. «Болит?» – тихо спросил я. «Что там?» – Костя словно не слышал меня. «Ради бога, Стас, скажи мне правду!» «Опухоль», – не стал скрывать я. «Может, нарыв какой-то, а может, просто жировик?» «Жировик?» переспросил Костя, и в голосе его слышалось облегчение. «Они же вроде не опасны, да?» Я промолчал, потому что прекрасно знал, что никакой это не жировик. Это пульсирующая шишка. «Господи, она живая, живая!» стучала у меня в мозгу. «Была таким же жировиком, как все происходящее со мной цингой». «Я специально подошел к тебе, Стас. Никому из этих ублюдков больше не верю», сказал Костя, натягивая куртку. Он облизал губы и нервно хихикнул, огляделся и увидел, что нами никто не интересуется, и прошептал. «Ты не думай, я пока еще не сошел с ума, но мне кажется, я это чувствую, что эта дрянь на спине двигается. Ты понимаешь, что я имею в виду? Она двигается! Стас, по-моему, она живая!» У него был такой вид, что, вздумая усомниться в его словах, он с воплями набросится на меня. Поэтому я просто молча кивал, как китайский болванчик, и обреченно думал, что нас ожидает дальше. Перед сном у меня выпало еще 3 зуба, но сил ужасаться и бояться уже не было. Что-то внутри меня лопнуло, как туго натянутая струна, которая не выдержала напряжения, и я перешел ту человеческую грань, за которой остались все эти дурацкие сентенции вроде переживаний и прочего дерьма. Другое дело, на кого я стал похож. Когда я взглянул в свое отражение, то не знал, плакать мне или смеяться. Рот втянулся внутрь, сморщив и без того мое худое лицо. «Юноша-старичок, прошу любить и жаловать. Жевать я почти не мог, только жидкие кашки, которые участливо готовила мне Злата. Я уж не знаю, как напрягали слух и сообразительность те, которым приходилось со мной общаться, поскольку разобрать мое шамканье удавалось не каждому и не с первого раза. Артур даже предложил мне писать, чтобы было понятней. Но ваш покорный слуга хочет сказать, коль уж я слыл среди нашей команды писателем, но я вежливо отказался. И дело даже не в том, что меня покоробило это предложение. Я просто физически в тот момент уже не мог писать. Мои руки были похожи на лапы сдохшего стервятника, бледные и скрюченные, почти без единого ногтя. Ночью я видел сон. Мне приснилась эта девушка, которую мы нашли в пещере. Мы перенесли ее сюда, наверх, и растопили лед, в котором было ее великолепное тело, наверное, не 1000 лет. Потом вдруг все куда-то исчезли, и я остался с ней один на один. Мне все время хотелось взглянуть на ее лицо, и я протянул руку, чтобы убрать ее пламенеющие волосы. В тот же момент она пошевелилась, и я чуть не упал от неожиданности. Послышался долгий протяжный стон, потом она медленно поднесла руку к лицу и сама убрала волосы. Я улыбнулся. Она и вправду была прекрасна, этот ангел с небес. Ее лицо было самым красивым на свете. Глаза ее смеялись. Пока я пытался найти в себе силы что-то сказать, она встала на колени. Длинные волосы свешивались до самой земли. Я обратил внимание на ее ухоженные красивые ноготки, будто капельки крови, словно она полчаса назад вышла из маникюрного салона. «Ты забыл?» – раздался у меня в мозгу ее голос, сладострастный и лицемерный одновременно. «Что?» – прошептал я. «Что забыл?» «Ты знаешь что. Я люблю тебя». «Я тоже», – вырвалось у меня. Вдруг ее лицо изменилось, рот подскочил куда-то кверху, соединяясь с носом, глаза растеклись по бокам, как два яичных желтка, когда встряхиваешь сковороду, а прямо посреди лица стал расти толстый отросток, что-то вроде хоботка. Он быстро увеличивался в размерах и был какого-то грязно-розового цвета, как крысиный хвост. Она шагнула ко мне, и этот хобот, как слепое щупальце, стал судорожно елозить по моему телу. Я был парализован от ужаса, пытался закричать, но не мог. Лишь только сипел, как больной гриппом. Между тем хоботок разыскал в одежде свободное место и впился мне в грудную клетку. Послышались всасывающие звуки, и хобот стал цвета темного вина. Эта тварь перекачивала в себя мою кровь. «Ты забыл». Хобот работал как мощный насос, и я едва слышал собственный голос. Ее лицо стало расти прямо на глазах, и я проснулся, едва сдерживая вопль, зубами вцепившись в край спального мешка. Язык болел, его оцарапал еще один выпавший зуб. «Ты забыл». «Что я мог забыть?» «Что во имя всего святого?» Я посмотрел на свои руки. Даже в темноте они были ужасны. Мохнатые лапы насекомого. Я выплюнул зуб прямо на спальный мешок. Внезапно я сел. «Ты забыл». «Конечно, как я мог забыть?» Я взял дневник, рассказ, карандаш и пополз наружу. Ноги плохо повиновались мне, и теперь я мог только ползать. Устроившись там, где было светлее всего, я взял в руки карандаш. Но не тут-то было. Изуродованные неизвестной болезнью лапы не могли удержать его, не то чтобы писать. Я попытался ухватиться за него другой рукой. На обеих не осталось ни одного ногтя. Кое-как раскрыл рассказ. Над первым словом я корпел минут пять, затем догадался помогать ртом, и дело сдвинулось с мертвой точки. Хотя буквы и были огромными и неровными, я продолжал писать. При этом меня не покидало чувство, что за мной все время кто-то внимательно наблюдает. Утром я проснулся, заметно посвежевшим, хотя лег спать около пяти часов. Есть не хотелось, и я выпил чаю. Злата сказала, что заварки осталось на три раза. Кофе вообще закончился. В обед я продолжил писать, ощущая, как постепенно руки мои наливаются привычной силой. Я писал и писал, пока мои пальцы не распухли, но уже от усталости, а не от болезни. Дильс меня назвал сумасшедшим. Костя из-под лобья глядел на мои старания, не решаясь подойти, но я не видел ничего вокруг себя. Я забыл. Я действительно забыл. В этот день у меня не выпало ни одного зуба. К вечеру руки пришли в норму, я мог свободно двигать пальцами, а на утро я проснулся от резкого покалывания в дёснах. Вы думаете, я псих? Я бы тоже так решил, расскажи мне кто-либо такую историю. Но все мои зубы я сохранил, и как-нибудь покажу вам, если вы этого действительно захотите. Вы еще не поняли? У меня начали резаться зубы. Новые зубы, как у младенца. Буквально через пару часов после этого на моих руках и ногах стали расти ногти, пальцы выровнялись, а позже я почувствовал приятную резь в дёснах еще в трех местах. Я боялся поверить самому себе, что такое возможно, и уж тем более боялся поделиться об этом с кем-то из наших, но я постепенно приходил в прежнюю форму. 64. Позже я с горечью думал, что был занят только собой, совершенно забыв об остальных. В частности, Костю. Потому что в то время, как мое состояние медленно, но неуклонно улучшалось, его было совсем не к черту. К

Этой ночью долго никто не ложился спать. Мы кучкой собрались в другом конце пещеры. Костя, согнувшись под тяжестью горба, сидел у выхода. Иногда его рука непроизвольно пыталась дотянуться до него. Он все еще не верил, что отныне этот ужасный нарост принадлежит ему и является частью его самого. «Может, попробовать срезать эту гадость?» – вполголоса предложил Артур. «И кто это будет делать? Ты?» – спросил Дильс. «Он истечет кровью сразу после начала операции». «Но эта штука на спине растет», – поддержал я Артура. «И один бог знает, чем это может закончиться». «Она растет, не слепой, вижу». «А ты, я смотрю, пошел на поправку», — сказал Дильс в упор, разглядывая меня. «Зубы вон, вижу, стали резаться. Злата, ты когда-нибудь видела такое?» «Нет, она не видела. Никто такого не видел», — читал я по лицам окружающих меня, напуганных до смерти людей. «Но я не решился поделиться с ними своими мыслями, потому что сам боялся поверить в свою удачу и что все уже позади. Поэтому я напустил на себя недоумевающий вид и сказал, что мне известно ровно столько, сколько им. «Ладно, извини. В общем-то, нужно радоваться, что у тебя все в порядке», – задумчиво сказал Дильс. Злата вдруг сказала: «Я должна спуститься в пещеру. Это все оттуда». «Я не хочу, чтобы ты делала это», – отозвался Дильс, но голос его звучал без былой уверенности. От прежнего Дильса осталась лишь оболочка, да и то довольно сильно потрепанная. «Ты видишь, что с нами происходит. Скоро на очереди я или Артур». Он посмотрел на Тухтуха, который с апатичным видом допивал чай. «Вот кому все пофигу», — сказал наш папа, и в голосе его прозвучало одновременно раздражение и зависть. Тух-тух понял, что слова адресованы ему, но сделал вид, что не услышал их. «Дильс, я должна это сделать», – настойчиво сказала Злата. «Мы все равно медленно умираем здесь. Еда на исходе. Бензин почти закончился. Его хватит на 2 дня максимум». «Нам нужно дежурить на улице», – с усилием произнес Дильс. «Накидаем шмоток, спальник Юли. Если самолет или вертолет, подожжем их. Хоть какой-то шанс». «Такую пургу вряд ли найдется самоубийца, решивший полетать над материком», — заметил я. Дильс увидел в моих руках дневник, и на его давно небритом лице отразилось изумление. Я истолковал этот взгляд по-своему и твердо сказал: «Я не дам сжечь дневник, Дильс». «Да хрен с твоим дневником! Просто я поражаюсь, как у тебя хватает сил еще что-то писать». Я дипломатично промолчал. Тух-тух насыпал в пустую кружку снега и стал ее чистить. Он делал это аккуратно, не торопясь, почти с любовью, будто бы от чистоты этой кружки зависела его дальнейшая судьба. Никто не заметил, как в руках Кости оказался нож. Я только случайно увидел, как он повалился вниз и, издавая совершенно безумные крики, принялся кромсать себе спину. Мы кинулись к нему. «Тварь! Сука!» Рыдал он, катаясь на спине и при этом умудряясь наносить себе порезы. Тух-тух наступил своим громадным унтом на его руку и осторожно вынул нож. Снег под телом Кости становился таким же желто-коричневым. Мы с Артуром перевернули всхлипывающего Костю на живот. Из разверстых ран на горбу вытекала мутная жидкость, похожая на клей, которая отвратительно пахла гниющим мясом. Попадая на снег, она не шипела, как, например, кровь, а тут же застывала, будто олово. Горб шевельнулся, и тут я увидел такое, отчего почувствовал, что меня сейчас вырвет. У самого основания огромного нароста на меня, не мигая, уставился налитый кровью глаз. Самый настоящий глаз с расширенным зрачком и радужной оболочкой, и он со злобой смотрел на нас. Костя завизжал, и от этого надрывного визга лопались барабанные перепонки. «Дильс!» Я только и смог что показать на это, после чего меня стошнило. Дальнейшее я плохо помню. 66. Утром было решено спуститься в пещеру. Костя, укутавшись спальными мешками, снова сидел в той же позе, как погруженный в размышления старый индеец. Горб на спине стал еще больше. Это все заметили, но старались обходить эту тему стороной. «Все, пойдем?» – спросил Дильс. «Я останусь», – сказал Тух-Тух. «С вашего позволения». «Посмотришь за ним?» — без особой надежды спросил Дильсу норвежца, имея в виду Костю. Тот молча пожал плечами. Перед тем, как покинуть пещеру, я перехватил его взгляд. Он был направлен на Артура, и в нем сквозила неприкрытая угроза. «Надеюсь, ты не наделаешь ошибок, мальчик, иначе я просто убью тебя». Мы быстро собрались и вышли. Пурга в этот день как взбесилась, такого урагана не помнил даже Дильс. Дышать было практически невозможно. Ветер ледяными шпагами пронзал легкие, и даже через шарф дышать было очень трудно. Каждый шаг стоил неимоверных усилий, разговаривать было бесполезно, только орать, срывая глотку. Наконец, не помню как, мы добрались до входа в пещеру. Окруженный барханами снега, лаз звал нас, ухмыляясь, как беззубый череп. Злата долго смотрела на него, и нам уже начинало казаться, что она решила отказаться от своей затеи, как она дотронулась до Дильса, показывая, что она готова. Случайно я посмотрел на Артура. На его лице бродила полубезумная улыбка, и сердце мое скрутило стальной проволокой. Злата шла первой. Она совершенно не была удивлена необыкновенным стенам пещеры, сквозь золотистые вкрапления которых курился дым, как утверждал Дильс, кислород. Ее абсолютно не тронули светящиеся сталактиты. Ее лицо оставалось бесстрастным и напряженным, даже тогда, когда мы оказались в пещере с кладом. Она равнодушно прошлась прямо по разбросанным монетам и камням и встала напротив льдинки, тускло мерцающей в углу пещеры. Мы сгрудились за ее спиной, как напуганные школьники за учительницей, увидев впереди злую дворнягу. Пока она разглядывала рыжеволосую девушку, я подцепил ногой один из драгоценных камней. Он с глухим стуком скатился в сторону, и я усмехнулся. Теперь я променял бы всю эту бесполезную кучу золота и алмазов на пару банок тушенки или канистру с бензином. А самое главное — на надежду. Слабую, но хоть какую-то надежду. Соломинку, что нас, наконец, начали искать. Я поднял монету, ловя себя на мысли, что с меньшей брезгливостью взял бы в руки насосавшуюся кровью пиявку или дохлую крысу. И почему Тух-Тух решил, что профиль именно этой девушки изображен на монетах? Я швырнул ее в кучу, она тихо звякнула. «Клад, твою мать!» Костя тоже очень давно хотел разбогатеть, а теперь превращается в средневекового Квазимода, и хрен знает, будет ли горб на его спине расти дальше». Я постарался выкинуть из головы тревожные мысли и подошел к льдинке. Злата все так же стояла, не отрывая глаз от девушки. Мы боялись что-то спросить, хотя пауза явно затягивалась. Артур дышал тяжело, словно только что сбросил с плеч мешок с цементом. Выражение его лица было отсутствующим, как в тот раз, когда мы застали его в пещере с топориком, с тупой сосредоточенностью скалывающего лед. «Ты считаешь, дело в ней?» — глухо спросил он. — Ведь сначала ты говорила, что во всем виновато золото. Злата оставила его реплику без внимания. Она сняла рукавицу. Я обратил внимание, что, несмотря на условия, в которых мы прозябали последний месяц, ее руки все еще оставались красивыми и ухоженными. Стыдно признаться, но у меня возникло огромное желание прикоснуться к ним губами. Медленно, как в покадровой съемке, она вытянула пальцы и слегка коснулась поверхности льда. Дильс выступил вперед, собираясь что-то сказать, но, видимо, передумал. Я подошел ближе. Злата закрыла глаза, губы плотно сжаты. Из-под ладони побежал первый ручеек. Артур хрипло откашлялся и тоже сделал шаг вперед. Дильс взял его за рукав, но тот нетерпеливо сбросил руку. Сквозь пальцы Златы струились уже три ручейка, и я не мог поверить своим глазам, насколько горячей должна быть рука у этой женщины, чтобы даже при такой температуре в пещере расплавлять лед. Злата, договорить я не успел. Дальнейшее было похоже на кошмарный сон. Льдинка затряслась, как будто под землей началось какое-то движение, что-то наподобие просыпающегося вулкана. Злата застонала, опустившись на колени, но руку не убирала. Я попятился назад. Диль скинулся к Злате и схватил ее за плечи, но внезапно она повернулась и нанесла ему такой мощный удар в живот, что наш папа отлетел в сторону, как теннисный мячик, и с выпученными глазами захрипел, хватая ртом воздух. Льдинка на мгновение вспыхнула ярко-алым, словно выплеснутая из артерии кровь. Злата снова начала стонать, а потом завыла. Рука, касающаяся льда, затряслась, но она продолжала ее держать. Ручейки из-под ладони уже не бежали, оттуда с легким потрескиванием сыпались искры. Вой становился громче, и он был намного ужаснее предсмертных криков Юли. Слыша эти неземные утробные звуки, издаваемые глоткой Златы, я поневоле думал об обезумевшей корове, которую крокодил тащит в болото. «Асгард, виен ита сункьявия!» — рычала Злата. Капюшон слетел с головы, ее рот начал дергаться, как у эпилептика, с которым случился припадок. Из носа потоком хлынула кровь. «Хья снегуни!» Мы стояли не в силах даже моргнуть. Стало трудно дышать, легкие работали, как кузнечные меха. На виски давила пульсирующая боль. Ноги будто вросли в пол, и мы неотрывно смотрели, как Злата билась в конвульсиях. Сталактиты стали один за другим встревоженно вспыхивать, как маяки. Льдинку продолжало раскачивать, и мне казалось, что я вижу искаженное злобой лицо девушки. Теперь ее глаза раскрыты. Раскрыты так широко, что казалось еще немного, и в следующую секунду они выкатятся на щеки, а ее волосы вздымались и опадали в такт раскачиванию, как чайка на волнах. Первым опомнился Дильс, что-то крича. Из-за воя Златы я не расслышал. Он ухватился обеими руками за косу Златы и резко рванул на себя. В какой-то страшный момент мне почудилось, что у него ничего не получится, и сейчас он просто откатится в сторону, сжимая в руках окровавленный скальп жены, а она будет продолжать безумно выть с оголенным черепом, держась за этот проклятый кусок льда. Но нет. Они вместе упали к стенке, после чего раскачивания льдинки тут же прекратились. От контуров рыжеволосой девушки исходило ровное свечение. Искры, сыпавшиеся из-под ладони Златы, плавили ледяной пол, шипя и потрескивая. От них шел едва видимый пар. Сталактиты успокаивались и медленно темнели, все одновременно, как гаснут лампы в кинотеатре после третьего звонка. На негнущихся ногах я проковылял к Злате. Лицо ее было синюшного цвета, и льющаяся из носа кровь была похожа на черничный компот. В углу рта пузырилась пена. Ладонь, которой она касалась льдинки, была неестественно красной. Я только спустя какое-то время понял, что это ожог. «Что это было? Гипноз?» – шепотом спросил я. «Скажи мне, что я сплю, Дильс». Он даже не повернул голову в мою сторону, с невыразимой тоской глядя на Злату. «Мы вправду видели это?» Я дотронулся до его плеча. «Я не знаю», – хрипло ответил Дильс и облизал пересохшие губы. Злата пришла в себя лишь через полчаса, но как бы ни бился над ней Дильс, она молчала. Только разевала рот и бессмысленно таращилась невидящим взглядом, будто нас и рядом не было. Кое-как мы поставили ее на ноги и поплелись обратно. Я шел и чувствовал, что меня так и тянет посмотреть в сторону льдинки, только огромным усилием воли я не сделал этого. Дома нас ждал неприятный сюрприз. Исчез Костя. Тух-тух спал, как убитый, громогласно храпя, раскидав при этом руки и ноги в разные стороны. Дильс отвел Злату в палатку и растормошил норвежца. «Где Костя? Отвечай!» Тух-тух потер заспанные глаза и неодобрительно покосился на Дильса. «Не знаю», — сказал он, и это взбесило нашего папу. «Как это не знаю? Ты же обещал смотреть за ним, мудила!» «Сам мудила. Я ему не нянька. И ничего такого я не обещал», — холодно сказал Тух-тух, вылезая из палатки. «Если человек хочет прогуляться на свежем воздухе, не в моих правилах препятствовать ему в этом». «А, черт!» — в бессильной злобе выкрикнул Дильс. Он бросился к выходу и буквально через минуту вернулся. «Следы почти замело, но я разглядел их. Его нужно найти», — сказал он, многозначительно посмотрев на нас с Артуром. «Извини, Диль», — сказал я, — «но Костя уже не Костя. То, что сейчас произошло в пещере, лишний раз подтверждает это». «А что произошло в пещере?» — сразу насторожился Тух-тух. Затем ткнул пальцем в Артура, который стоял с совершенно идиотским выражением лица. «Ты, придурок, опять лед ковырял?» «Оставь его», — сказал Дильс. Потом сказал слова, которые я буду помнить всю свою жизнь. «Я не ожидал такого от тебя, Стас». Я почувствовал, что мое лицо залила краска стыда, но ничего поделать с собой не мог. В конце концов, мне было страшно, понимаете? А после того, что мы увидели там, в пещере, идти искать Костю, на спине которого растет какой-то одноглазый монстр, было просто выше моих сил. Но и оправдываться перед Дильсом я не стал. Я просто достал все свои записи и тупо перечитывал их, изредка исправляя ошибки. Дильс ушел, прихватив с собой ружье. Вернулся через час, продрогший и полностью измотанный. Костю он не нашел. 67. Юли нет. Кости тоже нет. Злата лежит в палатке, тоже почти как мертвая. Артур с тупой ухмылкой выводит замысловатые узоры на стене. Тух-тух каким-то чудом отыскал смятую сигарету и, смачивая слюной пальцы, аккуратно заклеивал в ней прорехи, после чего с наслаждением закурил. Что-что, а спичек у нас было в избытке. Я принялся за ужин, хотя это громко сказано. Приниматься особенно не за что. Осталось немного риса и две банки свиной тушенки. Бензин почти закончился, печки сиротливо стояли в сторонке, и я с нарастающей паникой понимал, что это последняя ночь, когда мы спим в тепле. «Дильс, ты будешь есть?» – спросил я, когда рис был сварен. Я вывалил туда половину банки и тщательно облизал нож. «Нет», – коротко ответил он. Из палатки вышел Тух-Тух. Потягиваясь и зевая, будто ничего не случилось, он поинтересовался. «Так что же произошло там, внизу?» Я без особой охоты рассказал. Тух-Тух внимательно слушал, и было сложно сказать, как он относится к нашей истории. Когда я закончил, он спросил. «А что, Злата? Молчит?» «Она в шоке», – мрачно отозвался Дильс. «Это все твоя сраная девка, чтобы ее разорвало. Какого черта мы вытащили ее наружу?» «Ладно, давайте ей», – сказал я, стараясь пресечь очередную ссору. «Артур», – позвал я. Тот даже не обернулся. «Оставь его», – посоветовал Дильс. «Разве не видишь, что с ним?» «Да, я видел. Я видел, что на его лице все чаще и чаще блуждает совершенно ненормальная ухмылка, обещающая беду, и я понимал, что от Артура и всех нас с каждым днем и даже часом остается все меньше чего-то родного, человеческого, доброго. Нас будто стирали ластиком, как неправильно выполненный эскиз». «До сих пор не могу поверить, что это произошло», – признался Дильс. «Будто дурной сон какой-то». «Ты связываешь это с тем, что происходит с твоими людьми?» – спросил Тух-Тух. «На этот вопрос может ответить только Злата», – сказал я. «Она что-то видела». «Не сомневаюсь», – сказал Тух-Тух, и я с подозрением посмотрел на него, но лицо его было серьезным. «Кости все еще нет. Я не хотел себе признаваться в этом. Но факты – вещь упрямая. Втайне я не просто хотел. Я мечтал, чтобы с ним все было кончено». «Вы считаете меня негодяем?» «Да, возможно, в ваших глазах я выгляжу именно так». «Но вы не видели то уродливое создание, взгромоздившееся на его спину, хитро поглядывающее своим выпуклым глазом?» «А я видел. И это снится мне каждую ночь. Поэтому я молил Бога, чтобы он побыстрее забрал Костю к себе, не причиняя лишних страданий». С того самого момента Злата не произнесла ни слова. Она просто лежала пластом, как труп, и только изредка издавала какие-то грудные хрипы, а Дильс постепенно терял самообладание. Артур, сутулившись, бесцельно слонялся по пещере, что-то бессмысленно бормоча себе под нос, как спятивший дед. Тух-тух нашел плоский камень и точил свой нож, причем делал это уже как минимум 2 часа. Сначала я старался не обращать внимания на режущие слух звуки, но спустя 40 минут я понял, что просто сойду с ума от этих бесконечных вжих-щих, о чем я и заявил норвежцу. В ответ он посмотрел на меня с таким выражением лица, что я в который по счету раз пожалел, что мы вернули ему нож. «Нет», – признался я себе, – «я жалею, что Артур тогда пошел кататься на лыжах. Так будет правильнее». И какого чёрта его понесло в такую пургу? Сидел бы дома и пил чай с пряниками. Из палатки вышел Дильс. Глаза потухшие, усы, сочувствуя ему, беспомощно свисали прямо на губы. Он сел на вкладыш, который клал под спальник. «Тух-тух!» – позвал он. Норвежец вопросительно посмотрел на него, мол, чего надо. «Все хотел у тебя узнать. Ты ведь не выглядишь дураком, да?» «Хочется на это надеяться», – отозвался Тух-тух. «Тогда скажи, на что ты рассчитывал?» «То есть?» «Не прикидывайся», – уставшим голосом произнес Дильс. «Тебе ведь не клад нужен, а она, так? Все же эту рыжую бабу легче кантовать, чем ту гору камней». Тух-тух наконец отвлекся от своего занятия и, внимательно осмотрев лезвие, взглянул на Дильса. «Может, ты и прав. Хочешь, угадаю? Ты планировал выходить на связь с чилийской станцией, но когда твои кореша поняли, что силы не равны и им терять нечего, они устроили там мясорубку». «Ага, твоя правда», — сказал Тух-тух, сцепив громадные пальцы в какой-то безумной пантомиме. «Иными словами», — продолжал Дильс, — «тем несчастным ребятам все равно была уготована смерть, так ведь? И ты знал об этом». «Сейчас-то какая разница?» – спросил Тух-тух сквозь зубы. Очевидно, Дильс начал его раздражать. «Какая разница?» «Резонный вопрос», – покачал головой Дильс. «Этим ребятам из станции можно только позавидовать», – неожиданно сказал Артур, и у меня внутри что-то оборвалось. Таким безжизненным был его голос. «А те из нас, которые проживут здесь хотя бы еще несколько дней, будут молиться, чтобы закончить жизнь, как они». «Слова. Одни слова», — сказал Тух-тух, и, видя, что Артур направляется к выходу, нахмурил брови. «Куда?» «Прогуляюсь», — зло бросил Артур. «Люблю, знаете ли, перед сном свежим воздухом подышать, да на небо ночное полюбоваться». «Если ты снова пойдешь в пещеру», — начал грозно норвежец, но Артур жестко улыбнулся и процедил. «А нет, в пещеру я не полезу. Во всяком случае, не сегодня». Он надел капюшон и скрылся из виду. Тух-тух вполголоса выругался. «Почему ты так трясешься за свою красотку?» Пытливо глядя на него, поинтересовался Дильс. «И еще, я все думаю. Не связано как-то это с полярной ночью? Почему ты так торопишься поднять ее именно сейчас? А, Тух-тух?» «Чем быстрее мы вытащим ее наружу», сказал Тух-тух, но даже мне показался этот аргумент слишком нелепым. Дильс рассмеялся. «Тебя не было там, внизу, Тух-тух, и ты не видел, что там творилось. А если бы увидел, то до сих пор отстирывал бы свои портки от дерьма», — сказал Дильс. «Эта штука тряслась, как живая, понятно тебе? Она будто не хотела, чтобы Злата ее касалась». «Ты лжешь», — сказал норвежец, но в глазах его промелькнул испуг. «У вас были галлюцинации». «У всех четверых?» «Брось, Тух-тух. Ты прекрасно знаешь, что мне нет смысла тебя обманывать. Только я не пойму, почему ты опять что-то скрываешь от нас. И потом, положим, ты вытащишь эту ледяную глыбу наружу, хотя я сильно сомневаюсь, что она по своим размерам может пройти в лаз. Что дальше? Ты потащишь 200-килограммовый кусок льда на станцию?» – спросил наш папа. Помрачневший Тух-тух молчал. «Могу я посмотреть на Злату?» – обратился я к Дильсу, когда наступило молчание. «Конечно», – тихо сказал он, – «если она спит, не разбуди ее». Я уверил Дильса, что буду осторожен, как мышь, и направился к палатке. Про себя я думал над словами Дильса, и меня пробрал страх. Значит, если бы не буря, заставившая нас так надолго задержаться здесь, Тух-тух давно бы попытался избавиться от нас. Теперь мы ему нужны только для того, чтобы вытащить из пещеры льдинку. Это связано как-то с полярной ночью. Что бы это значило? Я осторожно открыл молнию и просунул внутрь голову. Злата не спала. Ее глаза с обозначившимися черными кругами казались просто огромными на изнеможденном лице. Коса беспорядочными петлями лежала рядом, будто вторая голова. «Стас!» Едва слышно позвала она, и я чуть не обмочил штаны от неожиданности, одновременно испытывая огромное облегчение, она заговорила. Холодная, как лед, ладонь схватила мою руку, лицо Златы исказило боль. «Уходите как можно быстрее, прошу вас», – прошептала она. «Куда?» – ошарашенно спросил я, пытаясь ненавязчиво высвободиться от ее хватки. «Бесполезно, руку будто в тиски зажала». «Куда, Злата? Снаружи пурга. Все равно куда. Мы открыли ящик Пандоры. Здесь оставаться нельзя, хрипло сказала она и вдруг, сузив глаза, выдохнула. Хьяц Нигуни. Чего? Спросил я, наконец высвобождаясь от ее цепких пальцев, но Злата уже закрывала глаза. Ее бескровные губы плотно сжались, обозначив на лице новые морщины. Я тихонько вылез из палатки, потирая кисть. «Боже, рука Златы, как у покойника!» Я хотел рассказать об этом Дильсу, но мои планы несколько изменил Артур. Он влетел в пещеру, бледный как смерть. «Что там еще?» – насторожился Дильс, поднимаясь на ноги. «Не знаю. Что-то движется к нам, сюда, в пещеру!» – стуча зубами, выговорил Артур, озираясь в сторону входа. Тух-тух тоже встал. Рука потянулась к ножу, который он уже успел убрать в ножны. «Что движется, Артур? Да говори же!» – закричал Дильс, встряхнув Артура, но тот вырвался и шмыгнул в палатку. «Я посмотрю», – сказал Тух-тух и зашагал к выходу. А мне почему-то нестерпимо захотелось превратиться в человека-невидимку. Что увидел Артур? Он не робкого десятка, и оставалось только гадать, что же так могло его напугать. Тух-тух вернулся через минуту. «Это ваш друг», — проговорил он, и голос его был напряженным. «Похоже, дела совсем плохи». «Костя?» — спросил я, и норвежец кивнул. «Его нельзя пускать внутрь», — прибавил он, и я со страхом посмотрел в сторону входа. Вскоре оттуда донеслись какие-то хлюпающие звуки. Я на мгновение закрыл глаза, пытаясь представить себе Костю, но эти фантомные звуки, будто доносящиеся из трясины, никак не могли быть связаны с тем человеком, которого мы все знали как Костю. Тух-тух потребовал, чтобы Дильс дал ему ружье. Дильс отказался. Тем временем хлюпанье стало громче, и скоро на свет появилось нечто, стоящее на четвереньках. Это был наш Костя. Едва передвигая конечностью, он полз к нам. Кошмарный горб высился на спине, как гротескный плавник. Клочья разорванной одежды бахромой свисали по бокам. В черных волосках горба, толстых как проволока, поблескивали снежинки. Мне неожиданно пришло в голову, что если верить расхожей мудрости, среди них снежинок нет ни одной одинаковой. Глаз дремал, прикрытый морщинистым веком, однако все равно создавалось впечатление, что он только притворялся спящим, внимательно наблюдая за нами. «Дай ружье, Дильс!» – наступал на нашего папу Тух-тух. «Клянусь, или я просто зарежу его! Только не говори, что мы пустим эту ходячую срань к себе в палатку!» Дильс не отвечал. Словно оглушенно, он не сводил глаза с булькающего существа, которое два дня назад было Константином Ереминым, нашим другом, пусть и не таким хорошим, какого хотелось бы иметь. Костя попытался встать, но, очевидно, был слишком слаб, да и горб, который весил, наверное, килограммов 20, тянул к земле. Он поднял трясущуюся голову на нас, изо рта что-то потекло, он силился что-то произнести, но из глотки вылетали лишь клокочущие звуки, словно у него кипела слюна. Брови, ресницы и все лицо было покрыто изморозью. Он что-то забормотал, и сквозь бессвязный набор букв мы с трудом расслышали «Уходите!» «По-моему, лучше уйти тебе», — сказал Тух-тух. Костя икнул, выплюнул вязкую кляксу, руки его надломились, и он распластался прямо на земле. Горб в недоумении шевельнулся, веко приподнялось, обнажая влажный блестящий глаз. Зрачок закрутился по сторонам, пытаясь охватить все пространство пещеры, и я снова почувствовал тошноту. Сглотнув подступивший комок, я сказал: «Кажется, он умер». Я не узнал свой голос, старческий и глухой, будто я говорил через платок. «Нет, он жив. Его время еще не наступило. Дильс, его нужно хотя бы связать», — проговорил Тух-тух с отвращением, разглядывая гигантский нарост на спине Кости. «Но я бы решил проблему еще более радикальным способом». «Связывай», — помертвевшим голосом произнес Дильс. Тух-тух сходил за веревкой и вопросительно посмотрел на нас. Поняв, что помогать ему никто не собирается, он стал заматывать в кокон валяющееся существо. Оно только вздрагивало, когда веревка слишком сильно врезалась в тело и тихо вздыхала. После этого Тух-тух накрыл его курткой. «И что теперь с этим делать?» – спросил я, понимая, что на этот вопрос нет ответа. «Ты заметил, что его тело стало усыхать?» – спросил Дильс. «Эта хреновина на спине словно качает из него всю силу и энергию. Еще денек-другой, и от кости ничего не останется. И он попросту отпадет, как хвост у головастика, когда тот начинает превращаться в лягушку. Вопрос в том, во что превратится сам горб». Позади послышалась какая-то возня. Мы обернулись. Это была Злата. На ней была лишь одна нижняя рубашка, но она выглядела так, словно не чувствовала холода. Глаза пустые, в них жизни не больше, чем в покрытых пылью осколках разбитого окна в заброшенном доме. «Хьяц Нигуни», – шепотом произнесла она, глядя прямо перед собой. «Хьяц Нигуни». «Злата, ты что?» – Диль сбросился к ней. «Ты в своем уме, замерзнешь! Иди оденься!» «Не могу говорить». Злата положила ладонь на грудь, которая тяжело вздымалась, словно от недостатка кислорода. Из горла доносились глубокие хрипы. «Тух-тух!» Норвежец невольно вздрогнул, словно перед его лицом пролетела оса. «Ты ведь знал об этом, Хьяц Нигуни. Тебе ничего не говорит это имя?» «Нет», – буркнул норвежец, в то же время не решаясь посмотреть в глаза Злате. «Злата, ты просту...» – начал Дильс, но та взмахнула обожженной рукой, не давая ему договорить. «Ты все знал. Почему? Почему ты ничего не сказал нам?» Но Тух-Тух продолжал сидеть, словно язык проглотил, и Злата сказала. «Я ошиблась. Первый раз в жизни. Это не золото. Все дело в ней. Хьяц Нигуни. На языке мертвых это означает замерзшее». Дильс... снова попытался вмешаться, он даже снял с себя куртку, чтобы накинуть ее на плечи Златы, но у нее было такое лицо, что он застыл на месте. «Хьяц, кто это?» Язык с трудом поворачивался у меня во рту, так мне было страшно, и еще страшнее вид Златы, полуголой, с мертвыми глазами, хрипло шепчущей какую-то околесицу. «Она не из мира живых. Она попала на Землю с далекой планеты, там, где никогда не бывает света и тепла, только пески, колючие ветры и вечный холод», — шептала Злата. Глаза ее были слегка прикрыты, словно она читала какой-то только ею, видимо, текст. Я непроизвольно отодвинулся назад. Злата все больше и больше напоминала сумасшедшую. «Атланты думали, что это погасшая звезда. На самом деле это была она. Ее нашли и принесли к правителю. Его звали Аскхарт. У него была прекрасная жена и наследник. Но как только он увидел Хьяц Нигуни, он потерял голову. Жену он заточил в темную башню, где она погибла от голода, а наследника утопил. Хьяц Нигуни стала править вместе с ним, постепенно тесняя его и принимая за него все решения». «Я не намерен слушать этот бред», — сказал Тух-Тух, но Дильс процедил с ненавистью. «Сидеть!» И Тух-Тух остался сидеть. Только кулаки его сжимались и разжимались. Раз, два, раз, два. Аскхарт заметил одну деталь. Хьяц Нигуни всегда избегала солнца. В ее комнате не было окон, и всегда было холодно. Выходя наружу, она куталась в одежды, как прокаженная. Если когда-то солнечный луч попадал на нее, у нее на коже появлялась язва, которая долго заживала. Но Аскхарт так любил ее, что не придавал значения этой странной болезни. Вскоре Атлантида стала приходить в упадок. Все окружение Аскхарда умирало, и каждая смерть была по-своему ужасной. Умирали все те, кто был недоволен Хьяц Нигуни, хотя бы даже подумал о ней нехорошо. Аскхарт стал замечать, что если они ссорились, на него нападала какая-нибудь хворь. Он излечивался только тогда, когда просил у нее прощения. А Хьяц Нигуни становилась только красивее и моложе. Шли годы. Аскхарт старел и дряхлел, а время для Хьяц Нигуни будто бы остановилось. «Как ты говорил, Тух-Тух? Капсула времени?» «Точно подмечена». Когда Аскхарт понял это, Атлантида уже хрипела в агонии. Цивилизацию погубил не природный катаклизм, а она. Когда у Аскхарда остыли чувства к ней, он просто сгорел, сгорел как свечка. Злата замолчала, переведя дыхание. Ее лоб прорезали горькие морщины, уголки рта опустились, придавая ей отталкивающее выражение. В одной рубашке с полузакрытыми глазами она была похожа на ведьму. «Ну и что?» – сказал Тух-Тух. «Ты рассказала какую-то легенду. Дальше что? При чем тут смерть Юлии, горб у вашего парня?» Злата беззвучно засмеялась, но у меня мороз по коже прошел от этого смеха. «Ты когда-нибудь слышал о медузе Горгоне?» – спросила она. «Нашла, что спросить. Конечно, слышал», – недовольно ответил норвежец. «Хьяц Нигуни намного хуже. На нее даже не обязательно глядеть, как на медузу Горгону. Достаточно просто пройти рядом. Даже если она будет за 10 дверьми или под землей, она ядовита. Очень ядовита. Ей нужна подпитка. Она кормится человеческими страхами и переживаниями. И красотой. Взамен делая людей уродами. Аскхарда она не трогала до тех пор, пока он не понял, что она из себя представляет, и его чувства к ней умерли. Для того, чтобы выжить, ее нужно боготворить». «Ничего не понимаю», — сказал Дильс, касаясь уса. Рука его тряслась, как у жалкого пьянчуги, а его некогда роскошные усы тронула седина. «Если все правда, почему с нами все в порядке? Я же не люблю ее и тем более не боготворю. И чем ей не угодила Юля с Костей?» «Она капризная девчонка. Она живет больше миллиона лет, но по характеру ей не больше 16, прошептала Злата. Слова давались ей тяжело, и мы едва слышали ее. Просто до нас не дошла очередь. Если ей кто-то приглянулся, он будет в порядке, может быть. Если нет – смерть. Чудовищная смерть». «Хуйня все это», – бросил Тух-Тух, но Злата улыбнулась, и улыбка эта была сочувствующей. «Почему ты не сказал нам об этом? Ведь ты знал о легенде», – Тух-Тух немного смутился. «Ну, знал. Я не верил в эти бредни», – сказал он упрямо. «Только после этого горба я стал подозревать». «Как ты узнала все это?» – с недоверием в голосе спросил Дильс. «Это было как в старом кино», – ответила Злата. «Болит. Голова». Из ее ноздри показалась свежая кровь. «Ни в коем случае. Ее нельзя освобождать ото льда. Иначе последствия будут ужасными», – шевеля бескровными губами, выдавила она. «Ее можно как-то уничтожить?» – спросил Дильс. Злата неопределенно качнула головой. «Я только знаю, что она боится света. Наверное, это как у вампиров». «Чудненько», – присвистнул я. «Как кстати, а у нас полярные ночи». «Заткнись!» – не владея собой, крикнул Дильс. Злата покачнулась, и наш папа увел ее в палатку. Только сейчас я заметил, что за моей спиной застыл Артур. Челюсть отвисла, как у слабоумного, и я на всякий случай отошел от него на пару шагов. «Этого не может быть!» – сказал он неожиданно высоким голосом, срываясь на фальцет. «Никакой хьяц! Хиц!» Он сбился и беспомощно посмотрел на меня. «Не существует! Вот так!» «Конечно, не существует!» – успокоил его Тух-Тух и вдруг подмигнул мне, причем сделал это как-то сально, будто меня с ним связывала некая тайна, отчего я неожиданно захотел вцепиться ему в глаза, со всей силы погрузить пальцы в глазницы, как сделал один из его дружков с чилийцем в зимовке, погрузить их глубоко и впиться в мякоть мозга. И я бросил. «Жаль, что твоя мать не сделала вовремя аборт». На норвежца это не произвело никакого впечатления, впрочем, как всегда. Вот если бы я попытался ударить его, он бы мне ответил. А слова его никоим образом не трогали. Я повернулся к Артуру. «Что с тобой происходит, Артур?» – тихо спросил я. Он пугал меня, стоит как статуя и пялится в одну точку. Он шмыгнул носом и пнул ногой пустой котелок. «Ты все думаешь о свете?» «Неужели ты веришь Злате?» – ответил он вопросом на вопрос. Голос его дрожал, как свеча на ветру. «Во всю эту ахинею насчет медузы Горгоны! Это сказки для детей!» «В результате этих сказок мы потеряли двоих людей!» – медленно проговорил я, не сводя глаз с Артура. Можешь на меня обижаться, но то, что рассказывала Злата, выглядит правдивее, чем то, что предполагаешь ты». «Я видел родинку!» – истерично выкрикнул Артур. Лицо его скривилось в дьявольской гримасе. «Я должен убедиться, что она... Её лицо... Я просто обязан увидеть её лицо, понимаешь?» «Мы уже говорили с тобой об этом. Я старался говорить спокойно, но резкие нотки то и дело проскальзывали, как искра зажигания. И ты будешь выглядеть круглым дураком, продолжая думать, что Свету каким-то чудом занесло сюда». Артур шагнул ко мне и ударил. Сказать, что я не ожидал этого, было бы не совсем правдой. Если честно, я даже был рад этому всплеску эмоций. Всё же какое-то проявление чего-то человеческого. Я удержался на ногах, сразу почувствовав, как надувается губа. «Не смей ничего говорить про мою жену!» – прошипел Артур. «Или я убью тебя! Я убью любого, кто встанет на моём пути, ясно? Я всё равно узнаю!» «Если раньше тебя не убьёт Тух-Тух», – сказал я, сплёвывая кровь. «Сейчас все в палатке спят. Или делают вид, что спят. А я пишу». Иногда мне в голову приходила мысль бросить это дело и вышвырнуть дневник, но каждый раз меня что-то останавливало, и я терпеливо брался за ручку, точнее карандаш. Я писал, но мой взгляд, помимо моей воли, натыкался на бесформенную кучу у входа, укрытую курткой. «Костя. Интересно, он ещё жив? Вы поймёте меня, если я скажу, что не стал проверять это». «68. Как неудивительно, спал я, как убитый. Где-то под утро мне снова приснилась Яцнигуни. В этот раз на ней были бриллиантовые кольца и браслеты, ослепительно сверкающие при свете сталактитов. От неё пахло чем-то приторно-сладким, как от только что извлечённого из морозилки мороженого. Мы занимались с ней любовью, долго и неистово. Она в экстазе царапала мне спину своими вишнёвыми ноготками, и мне даже показалось, что я кричал во сне. Я проснулся, тяжело дыша. Где-то внизу живота я почувствовал липкое тепло и стал торопливо выбираться из спальника. Впервые за всё время у меня случилась полюция. Я вылез из палатки и остановился, оцепенев. В двух шагах от палатки, скрючившись, сидел Костя, не зная, как ему удалось освободиться от верёвки. Вполне допуская, что в этом ему помог его новый друг, прочно сидящий на спине. И уж тем более я не предполагал себе, как он смог добраться до ружья. Оно всегда было при Дильсе. Горб тянул его к земле, превращая в жалкую пародию на кресло-качалку, поэтому он подполз к стене и прислонился к ней. Горбом. Спиной. Одна нога Кости была разута, и теперь он ожесточённо пытался зацепить спусковой крючок большим пальцем, но голая нога быстро замерзала, теряя чувствительность, и его движения становились всё более резкими и неуклюжими. За ночь горб вырос ещё, и теперь Костя становился похожим на какого-то немыслимого динозавра. «Не делай этого», — сказал я, чувствуя, что это не совсем те слова, которые я собирался сказать ему. В какой-то короткий миг я увидел глаза Кости, и мне стало безумно жаль его. Я хотел шагнуть к нему и вырвать ружьё, но мои конечности словно парализовало, и они отказывались повиноваться. «Бидно», — прохрипел Костя, судорожно мотая ступнёй. Палец всё время проходил мимо крючка. «Никогда не везло. Может, хоть сейчас... получится. Если не выйдет, застрели сам. Ты сделаешь это. Дильс!» — срывающимся голосом позвал я. «Ильс! Ильс! Ильс!» — заухало эхо, бегая по стенкам пещеры. «Стас?» — из палатки высунулось слегка припухшее от сна лицо Артура. «Что происходит?» Костя дернулся, словно от пощечины. В эту же секунду палец мягко лег на крючок, и его лицо неожиданно стало спокойным, почти торжественным. «Берегите себя. Простите». Мой вопль и выстрел слились в одно целое. Затылок Кости вылетел вместе с мозгами, заляпав часть палатки и стены. Я закричал. По-моему, я кричал «нет», точно не помню. Зато я точно помню какое-то надсадное верещание и как затрясло тело Кости. Боже, неужели он еще жив? Я все-таки сумел сделать над собой усилие и словно во сне шагнул к нему. «Нет, это верещит не он». Теперь я четко видел, как сзади взбудораженно извивается горб, тряся безжизненное тело Кости. Его руки и голова слепо болтались, как у тряпичной куклы. Ноги подпрыгивали, будто по ним пускали ток. Ничего более чудовищного я в жизни своей не видел. И, находясь на грани потери сознания, понял, что эти пронзительные звуки издает не Костя, а поселившийся на его спине ужас». Прежде чем похоронить Костю, Тух-Тух долго осматривал горб. Потом он позвал Дильса и что-то показал ему. Тот нахмурил брови и отрывисто бросил, что сейчас уже все равно. Позже он сказал мне, что возле основания горба, под складкой, Тух-Тух обнаружил совсем тонкий слой кожи, почти прозрачный, как плацента. Он слегка надрезал ее, края тут же разошлись, и внутри обнаружилась зияющая дыра, сильно смахивающая на пасть, утыканная острыми, как у акулы, зубами. А еще сбоку проклевывались два щупальца, и какое-то время они вяло дергались. Глаз, который с такой злобой пялился на нас, медленно заволакивала молочная пленка. Грубые волоски съеживались, словно горб держали над огнем, как курицу, и скоро осыпались, словно иголки с засохшей елки. Горб умирал долго и неохотно, и тело Кости даже спустя час еще некоторое время вздрагивало. «Мир его праху», — сказал Тух-Тух, пока Дильс накрывал то, что осталось от головы Кости. «Так лучше для него». Однако похоронить Костю мы не смогли. Снег промерз до такой степени, что стал тверже асфальта, и лопата отскакивала от него, разве что искры не высекала. Мы просто положили его неподалеку от места, где была погребена Юля. И все. Вырван один лист. 69. Тима отложил дневник и потер покрасневшие глаза. Он с трудом поднялся с кресла и пошел в ванну. Открыл кран с изображением синего кружочка и подставил под струю разгоряченное лицо. Потом долго и жадно пил. Вода отдавала металлическим привкусом и хлоркой. Он закрыл кран и посмотрел в зеркало, с трудом подавляя крик. Испуганное, осунувшееся лицо с набрякшими мешками под воспаленными глазами не могло быть его лицом. Это какая-то ошибка. Наверное, все дело в освещении, хотя в глубине души он отлично понимал, что освещение тут ни при чем. Тима вернулся в комнату по дороге, больно ударившись щиколоткой о дверцу шкафа, содрав кожу при этом. За окном начинало темнеть. Он читал почти целый день, даже не пообедав. Но голода он не почувствовал. Он стоял, уставший мужчина 30 лет с испариной на лбу, и неотрывно смотрел на дневник, как факир на змею, которая почему-то отказывается подчиняться его командам. «Выкинуть! Порвать! Сжечь! Спустить в унитаз эту грязную тетрадь!» – испуганно кричал его мозг. Тима пожирал глазами дневник, про себя думая, что совершил большую ошибку, забрав тогда его из квартиры Тохи. «Нет», — поправил его чей-то чужой голос, абсолютно лишенный каких-либо эмоций. «Ты совершил ошибку, подойдя к телефону, когда он позвонил тебе первый раз». Как загипнотизированный, Тима снова взял в руки тетрадь. До конца осталось совсем немного, страниц 20. Он очень хотел спать, глаза резало, будто в них насыпали песка, но он знал, что не сможет уснуть, не выяснив, чем все закончится. 70. Сегодня с утра открыли последнюю банку консервов. Каждый съел по ложке, кроме Златы. У нее поднялась температура, и она почти не выходила из палатки. Изредка она что-то хрипло выкрикивала, иногда плакала. Дневник вести совсем не хочется. Пишу через силу. Испытываю сильный голод. Закрываю глаза и вижу еду. Макароны, а лучше спагетти. Тоненькие, длинные, слегка поджаристые, с тертым сыром и томатным соусом. Куриную ножку с хрустящей кожицей золотистого цвета. Восхитительно горячую, дымящуюся. Толстый ломоть охлажденной ветчины с ядреной горчицей на мягкой белой булке. Рот заполнялся кисловатой слюной. Я открывал глаза, и вместо сочной куриной ножки взгляд натыкался на закопченный котелок, который давно выскребли чуть ли не до дыр, и пустые, вылизанные до блеска консервные банки. Чай тоже закончился. Пока был бензин, грели кипяток, его и пили. Сегодня Тух-Тух предложил откопать Юлю или Костю. Я подумал, что он шутит, хотя шутить подобным образом мог только человек без сердца. На самом деле, если ему вскрыли бы грудную клетку, а там ничего бы не оказалось, я бы не сильно удивился. «Нам нужно выживать», — говорил он ровным и спокойным голосом, будто читая скучную лекцию о формулах Ньютона. «Сейчас не время и место играть в благородство. У нас должна быть цель — выжить. А решить проблему можно только таким способом». То, что погибшие были нашими друзьями и могли быть чем-то заражены, его совершенно не смущало. Этому чудовищному разговору положил конец Дильс. Он просто наставил ружье на Тух-Туха и негромко произнес: «Еще одно слово, и я убью тебя. У тебя есть нож и твое сильное тело. Вот и жри его на здоровье. Можешь закусить той самой рыжей пиздой в пещере». Тух-Тух с удивлением посмотрел на матово блеснувший ствол, направленный в его сторону. «Старик, ты не понимаешь!» Он попытался улыбнуться, но неожиданно Дильс опустил ружье вниз и раздался выстрел. Тух-Тух подпрыгнул, лицо его стало злым и старым. «Ты оглох?» – полюбопытствовал Дильс. «Следующая пуля полетит в твою башку!» Тух-Тух наконец понял, что шутки закончились, но сдаваться просто так не собирался. «Дильс, я не советую тебе портить со мной отношения. Я...» Раздался еще один выстрел, и вслед за ним полный ярости вопль норвежца. Он округлившимися глазами смотрел на ногу, в которую попала пуля, вырвав клок мяса. Штанина быстро напитывалась кровью. «Опа!» – холодно сказал Дильс. «Я промазал. Целил в твою репу, а попал в ногу. Как так получилось? Может, ствол кривой?» Он быстро перезарядил ружье. «Ты что, спятил?» Захрипел Тух-Тух и молниеносным движением выхватил нож. «Тебе мало?» Сверкнул глазами наш папа. «Изволь, добавлю. На этот раз точно не промахнусь». Он скинул ружье, но Тух-Тух закричал. «Все, все, остановись! Не стреляй!» Дильс опустил ружье и сказал успокаивающе: «Не бойся, кость не задета. Я никогда не промахиваюсь». Тух-Тух стиснул зубы и, подволакивая подстреленную ногу, заковылял прочь. Нож он спрятал в рукав. «Зря ты так», — отстраненно сказал Артур. «Он не простит тебе этого». «Я бы убил его, но в последний момент что-то сдержало меня», — пробормотал Дильс. «Его давно нужно было убрать». Он поднял голову. «Я хочу, чтобы мы все были открыты друг перед другом». «То есть?» – спросил я, уже догадываясь, о чем пойдет речь. «Насчет себя я точно уверен», – сказал Дильс. «Никаких глаз, щупалец и горбов у меня не растет. И толстеть вроде бы не собираюсь. Злата приболела, но я уверен, что это обыкновенная простуда». «У меня тоже все нормально», – сказал Артур, внимательно рассматривая свои руки. Его длинные пальцы в зеленоватом свете, который излучали уснувшие слизни, были похожи на бледных пауков. Дильс испытующе смотрел на меня. «Что?» – не вытерпел я. «Я тоже в порядке». «Вот, хочешь, разденусь?» Дильс так долго буровил меня своими запавшими глазами, словно хотел просверлить насквозь. Наконец он разлепил губы. «Вот это мне и непонятно. Может, ты все-таки объяснишь, почему у тебя прекратился процесс? Только не говори, что ты понятия не имеешь, что я имею в виду». Я ждал этого вопроса очень давно и прекрасно понимал, о чем говорит наш папа. «Ты подумаешь, что я сбрендил», — сказал я, чувствуя, что в голосе появилась хрипотца. «Вы не поверите мне». Дильс невесело улыбнулся. «После трясущегося куска льда, который сыплет искрами, я с радостью поверю в Деда Мороза и зубную фею. Так что говори. Кто знает, может, от этого будет какая-то польза?» Я рассказал. Все без утайки выпалил, как вызубренный стишок на одном дыхании, как я писал рассказ о Елене и ее муже, как я, сам не зная почему, решил для себя, что найденная нами закованная в лед девушка Хьяц Негуни, я буду называть ее так, как сказала Злата, и есть та самая Елена. Как примерно в то же время у меня стали выпадать зубы, как мне приснился сон, как я долго думал над рассказом, как первоначально в нем Елена лишилась рук и ног и была похожа на обрубок, и Хьяц Негуни это могло не понравиться, она ведь привыкла побеждать. А как можно побеждать, оказавшись в ситуации Елены? Никак. И я стал переписывать рассказ. Нет, я не стал зачеркивать везде Елена, заменяя это имя на Хьяц Негуни. Было бы забавно читать, например, как к ней обращается Дмитрий на пикнике. «Эй, Хьяц Негуни, подай-ка мне помидор!» Я всего-навсего представлял себе, что она и есть та рыжеволосая нимфа, заточенная в ледяной плен. Рисовал ее в своем воображении. Действительно, разве имя имеет значение? Ведь главное — содержание конфетки, а не то, как она называется. Я рассказал, что вторую часть своего произведения про безумного инвалида Бо и ампутацию рук и ног Хьяц Негуни Елены я превратил в кошмарный сон женщины. На самом деле, в новой интерпретации моего рассказа Елена после убийства мужа потеряла сознание, и в это время ей привиделся инвалид-психопат. А когда она очнулась, закопала трупы и направилась домой. Она чудом избежала ответственности за страшное преступление. Через какое-то время уехала за границу, удачно вышла замуж, и все у нее было чудесно. Вот так планируемый леденящий кровь триллер обернулся сопливой мелодрамой с американским хэппи-эндом. Конечно, рассказ получился не к черту, но цена, которую я мог заплатить за свой рассказ, свой настоящий рассказ, который был задуман с самого начала, была бы слишком высока. Эта цена была мне явно не по карману. И если бы я не переписал его, страшно подумать, во что бы я сейчас превратился. После ногтей и зубов у меня наверняка бы отвалились пальцы, потом руки, и в итоге я развалился бы, как карточный домик. Я закончил. Лицо Дильса было непроницаемым. Артуру, казалось, вообще было на все наплевать. «Согласен, это звучит как бред сивой кобылы в лунную ночь», — после паузы сказал я. «Но делай выводы сам, Дильс. Как только в моем рассказе с этой женщиной стало все в ажуре, у меня начался обратный процесс. У меня стали резаться новые зубы и появились ногти. Это факт. И сейчас я чувствую себя прекрасно, поверь. Разве что есть хочется и холодно». «Я верю». «Сам не знаю почему, но верю», — сказал Дильс. «Похоже, ты приглянулся ей». Он хохотнул, и я со страхом посмотрел на него. Не хватало, чтобы еще у Дильса поехала крыша. Артур встал и стал застегивать куртку. Невероятно, но на его лице пробежало что-то похожее на ревность. «Ты куда?» – настороженно спросил Дильс. «Ебать верблюда», – огрызнулся Артур. Натянул рукавицы и поправил шарф. «Что ты все лезешь ко мне? Своих забот, блядь, не хватает. В пещеру?» С присвистом спросил Дильс. Рука, опирающаяся на ружье, дрогнула. «Не твое дело!» «Давай, бродяга!» — весело крикнул откуда-то из угла Тух-Тух. «Делай то, что хочется! Насри на все! Я разрешаю тебе покуролесить с той рыжей шалавой! Только возьми с собой паяльную лампу! Ее лохматка наверняка замерзла на миллион лет!» Он засмеялся, и этот смех, больше похожий на озлобленный лай, жутким эхом прокатился по пещере. «Закрой свой вонючий рот!» — в бешенстве выпалил Артур. Глаза его налились кровью. «Никогда! Слышишь? Никогда не называй ее шалавой!» «Маленький мальчик влюбился в Хьяц Негуни!» — продолжал издеваться Тух-Тух. «Могу дать бесплатный совет, пока у тебя не отвалился член или не лопнули яйца. Забудь о ней и беги отсюда без оглядки!» «Бегите все! Ваша женщина права. Это мертвое место. Если хочешь, возьми с собой золото. Бери, сколько сможешь унести. Только беги отсюда. Артур, я прошу тебя, сказал Дильс. Я прошу, не ходи туда. Я не могу. Я должен, ответил Артур со страдальческим видом, но уже как-то нерешительно. «Если ты пойдешь, мне придется стрелять!» – продолжал Дильс. В его глазах показались слезы. «Я не хочу этого делать! Ты мне как сын! Но вы все слышали, что сказала Злата! Мы были ослами, что не слушались ее!» Артур медленно повернулся к нам и, вдруг упав на колени, разразился рыданиями. Потом он ушел, подавленный и с потемневшим лицом. «Он решил, что там внизу его света?» – спросил у меня Дильс. «Он тебе сказал?» – удивился я. «Нет, сам вижу». Мы помолчали, потом Дильс снова спросил. «Ты знаешь, что с ней случилось?» Я покачал головой. На эту тему было наложено строгое табу, и никто не осмеливался лишний раз ковырнуть застарелую рану Артура. Он сказал, что она как две капли воды, похожа на эту Хьяцнигунни, с трудом выговорил я, вспоминая наш разговор. Это было в Краснодаре, рядом с Адыгей. Они пошли в поход, начал наш папа. Несколько ребят и девчонок. Из женатых были только Артур и Света. С ними была младшая сестра Светы, Галя. Ей на тот момент было около 15. Они разбили палатку, разожгли костер, в общем, веселились, как обычная молодежь. Потом Артур из-за чего-то поссорился со Светой, обиделся на нее и пошел к станции. Света осталась. А вечером к ним заявились местные горбоносы и джигиты, человек 6. Слово за слово начали приставать к девчонкам. Парни попытались вступиться, но те достали ножи, и они притихли. Дело зашло слишком далеко. Один схватил за волосы Галю, она закричала. И тогда Света приняла решение. Она предложила себя, взамен требуя с тех слова, что они никого не тронут. Адыги согласились. «И что?» – спросил я, пытаясь представить себе эту дикую картину. «А то, что ее около часа трахали все 6 по очереди, некоторые по нескольку раз. А парни, которые были с девчонками, сбились в кучу, как стайка обосравшихся щенков, и поскуливали от страха. Но слово свое адыгейцы сдержали, и после этого ушли. К тому времени Артур, будто чувствуя что-то, побежал назад, но было поздно. Все находились в тихом шоке. Свету доставили в больницу. Она сдала анализы, и оказалось, что те подонки наградили ее целым букетом. Хламидиоз, трипер и еще куча всего. Они были на грани развода, хотя Света ни в чем не обвиняла Артура. Просто стечение обстоятельств. Очень жаль, что потом она умерла. Что-то с сердцем. У нее это наследственное». «А этих... нашли?» – не поднимая головы, спросил я. Дильс посмотрел в сторону палатки, где скрылся Артур. «Нашли. Но все получили условные сроки. Потом, правда, Артур поймал одного из них. И если бы не вмешались посторонние, он бы убил его. Он здорово покалечил его, и ту сволочь увезли на скорой. К счастью, они не стали подавать заявление, но Артуру все равно пришлось какое-то время скрываться. Он сказал, что Света не умерла, а пропала без вести. «Как это понимать?» – спросил я, когда Диль закончил. Лицо нашего папы вытянулось. «Что значит «не умерла»? Я сам лично видел гроб», – сказал он, еще раз бросив взгляд в сторону палатки, куда ушел Артур. «Он говорил, что она исчезла из больницы?» «Чушь!» – резко сказал Дильс, поднимаясь на ноги. «Он вне себя от горя, поэтому и выдумал эту историю». Возразить было нечего. Дильс ушел, а я еще долго сидел и размышлял над его рассказом. 71. Злате становилось хуже. Я не верил в высокую температуру и простуду. Херня все это. Оставалось только напрячь воображение и представить, какая участь ей уготована. Но Дильс и слышать ни о чем не желает. Я его понимаю. Не хочется думать, что твоя жена медленно угасает, а ты ничего не сможешь с этим поделать, только в тупом бессилии наблюдаешь за ее страданиями. Тух-тух с нами больше не разговаривал. Он перевязал себе ногу, Вытащил спальный мешок наружу и спал там. Забыл добавить кое-что. Он постоянно чесался. Я не знаю, какая напасть свалилась на него, да и не очень-то хотелось знать. Может, он завшивел? Хотя откуда в Антарктиде вши? Или это просто от грязи? Я потерял счет времени. У нас у всех вдруг, как по команде, встали часы. Есть хочется, мама родная, не поверите. Потерял карандаш, как не искал, все без толку. Остался малюсенький огрызок. Артур вроде успокоился насчет пещеры. Только иногда его лицо становилось таким странным и загадочным, будто он только что узнал какой-то страшный секрет, но даже под пытками не будет с кем-либо делиться им. «Я забыл вам сказать. Или уже сказал. У нас закончилось топливо. Печки стоят ледяные и с укором смотрят на нас. Мы постепенно замерзаем, сходим с ума и замерзаем. Наверное, через 500 лет какая-нибудь экспедиция обнаружит здесь наши замороженные тела. Ха-ха. 72. Ночью или днем, не знаю, часы все равно встали. Я услышал какой-то шорох. Вылезать было лень, тем более последние дни мы все находились в каком-то полусонном состоянии, но любопытство все же оказалось сильнее. Я вышел наружу, щурясь. Все-таки классная вещь эти зеленые слизни. Экономичны и практичны. Если выберемся отсюда, я вместо алмазов лучше прихвачу с собой парочку этих светящихся сарделек и с их помощью буду читать книги под одеялом. Это была Злата. Она брела к выходу, как столетняя старуха, и спотыкалась на каждом шагу. Я позвал ее. «Стас?» – прошептала она. Когда она обернулась, я услышал едва различимый хруст. «Ты куда?» «Ухожу». Я подумал и сказал. «Ты умрешь?» Она отвернулась. Я умерла в тот день, когда позволила Дильсу идти к белому савану. «Куда ты собираешься идти?» Ее рука нырнула за пазуху куртки и вытащила какой-то пакет. «Музейные экспонаты», — сказала она и закашлялась. Я заглянул в пакет. Мне стало страшно и в то же время смешно, но я сдержал смех, потому что знал, что если я открою рот, то не засмеюсь, а начну визжать и выть, как оборотень». «Знаете, что там лежало? Ни за что не поверите. Сначала я решил, что это сгнившая груша, только больших размеров. Пригляделся и понял, что ошибся. Женская грудь, сморщенная и почерневшая. Уменьшившийся в размерах сосок напоминал завалившийся на холодильник чернослив. И несколько пальцев. От рук и ног. Всего штук 7. Вторая тоже отслаивается. И я не чувствую руку», — сказала Злата. «Надо идти, пока ноги работают. Не хочу, чтобы Диль сходил за мной с совком и веником и подбирал куски тела». «Он знает?» Она покачала головой, убирая пакет с жутким содержимым. Меня снова стал разбирать смех. «В самом деле, что может быть забавнее? У Златы отвалилась сиська. Вот потеха, ёб твою мать!» Грань, отделяющая меня от безумства, рушилась, как замок из песка, смываемый прибоем. «Не пускайте Артура в пещеру», — шепнула она. «И еще, Стас, завтра заканчивается полярная ночь. В этом году их срок короткий, так что скоро вы увидите солнце». «Да?» — глупо переспросил я, с огромным трудом сдерживая, чтобы не закричать. Перед глазами все еще маячил образ черной груди с усохшим соском. «И самое главное...» Она говорила так тихо, что мне пришлось наклониться к ней. «Вас начали искать. От нашей базы сюда едет спасательная экспедиция. Чилийцы тоже забили тревогу. Ждать осталось недолго. И помни об Артуре. Он сейчас опаснее Тух-Туха». Внезапно она замолчала, лицо исказилось, как от зубной боли. Словно в трансе, я видел, как ее язык медленно высовывается изо рта. Господи, разве они бывают такими длинными? Но он все тянулся и тянулся, как жевательная резинка, а я все удивлялся, гадая, когда же он закончится. Наконец он вывалился, как громадная пиявка, и Злата подхватила его беспалой рукой, чуть не выронив, но все-таки удержала и виновато посмотрела на меня. Затем побрела к выходу. Она уже давно ушла, а я все стоял и повторял про себя. «Язык. У нее выпал язык». 73. Потом меня избил Дильс. Он не верил моему рассказу и ступлённо крича, лупил меня, как боксерскую грушу. «Почему ты не разбудил меня?» – орал он. По его безвременно состарившемуся лицу текли слезы, тут же превращаясь в ледяные горки. «Ты отпустил ее, недоносок!» Я не сопротивлялся, молча снося все удары. Нужно ли было говорить, какие чувства я испытал, когда видел Злату в последние минуты? Дильс выбил мне два зуба, которые же вряд ли вырастут, и рассек бровь. Тух-тух с удовольствием наблюдал за экзекуцией, делая ставки, комментируя каждый удар нашего папы. Артур тоже предпочел не вмешиваться. Когда Дильс понял, что толку от его зуботычин мало, он схватил мой дневник, собираясь его порвать, и тогда я взмолился. Я ползал перед ним на коленях, унижался, а он швырнул мне его в лицо, как мешок с мусором. Уже потом я сказал, что мне передала Злата. Но, интересное дело, никакого впечатления на них это не произвело. Тух-тух что-то пробубнил про тюрьму, Дильс кивнул с отрешённым видом, Артур и вовсе промолчал. Видите ли, по всему выходило, что никто из них и не очень-то ждал помощи. Не ждал или не хотел. Как вам это? Лист вырван. 74. Ногу. Становилось лучше. Я словно очень летаргического сна и с огромным удивлением читывал свой дневник. Конечно, я прекрасно по... Тогда произошло со Златой, да и соднящее лицо пос... Знали об этом. Дильс попросил у меня прощения, но я из... Я понимал, зачем ему передо мной извиняться. Не знаю, но... Я бы вообще убил меня. Что было, того не вернешь. Я верил зл... И я не сомневался, что со дня на день нас найдут. Плевать будет. Этом сейчас совершенно не хотелось думать. Писать становится все труднее, огрызок все время вываливается из онемевших пальцев. Дыхание их не согревало. Откуда взяться теплому дыханию, если внутри тоже все постепенно превращается в лед? Скоро я буду как Хьяцнигуни. Господи, надо же придумать такое имя, язык сломаешь. Замёрзшая. Кажется, так сказала Злата. Злата, Злата, бедная несчастная женщина. К слову, Дильс так и не нашел ее. Вторая тоже отслаивается. Боже, эта черная грудь в пакете не дает мне покоя. Дильс не нашел Злату, зато принес ее волосы, ее прекрасные, сказочно красивые волосы, которые не смогла изуродовать болезнь. Уткнувшись в разлохмаченную косу лицом, наш папа беззвучно плакал. Глядя на эту косу, я чувствовал, что мои глаза наполнились какой-то жидкостью, слишком горячей и едкой для того, чтобы быть похожей на слезы. 75. Сегодня Диль сказал, что когда закончится полярная ночь, нужно попробовать вытащить льдинку наружу. «Ты думаешь, это убьет ее?» – прокаркал Тух-Тух. Лицо его начало чернеть и покрываться паутинкой трещин. Оно было похоже на высохшую землю, которая забыла, что такое дожди. Теперь он чесался непрерывно, будто под одеждой у него находились сухие хлебные крошки, которые немилосердно раздражали кожу. «Да», — сказал Дильс. Сейчас он напоминал отряхлевшую обезьяну. Руки не доставали до земли какие-то сантиметры, ноги полусогнуты и все время дрожат. «Но ты не уверен», — подытожил норвежец. Когда он засовывал руку под свитер и скрёб свою кожу ногтями, мне представлялась доска, которую ковыряют стамеской. Артур снова попытался улизнуть, но Дильс догнал его и уложил на месте прикладом. Теперь он не расставался с ружьем. Наш папа наверняка помнил сверкнувшие глаза Тух-Туха, когда он выпустил в него пулю. Я помог Дильсу связать Артура. Холод становился невыносимым. «Нам нужно раздеться», — сказал я. «Залезть в палатку и согревать друг друга телами». «Я лучше лягу с Гюрзой, чем с этим уродом Тух-Тухом», — сказал Дильс, отхаркивая розовую слюну. Он взглянул на меня гноящимися глазами. «Я все еще в норме, не пугайся. Пусть я не пишу рассказы, как ты, но эта замороженная сучка не доберется до меня. Она еще не знает, кто такой Дильс, ядрить ее за ногу». Но я не разделял оптимизма нашего папы, хотя и не стал говорить ему об этом. Я попытался заснуть. Холодно. Зубы выбивали отчаянную дробь. Снаружи дьявольски хохотал ветер. Мне тоже захотелось выть. «У-у-у! Страшно?» «Ха, не бойтесь. Кожей чую. Скоро все кончится. Все, писать не могу. Не чувствую пальцев». 76. Связанного Артура мы положили в нашу палатку. Я же лёг спать в палатку Дильса. «Что?» Я сказал, «спать?» Нет, сна не было. Была черная кома, в которую ныряешь замирающим дыханием, и когда чувствуешь, что кислорода в легких не хватает, идешь на поверхность. Это я называю пробуждением. Пробуждением в белом саване. Но это не важно. Я вынырнул на поверхность от воплей. Кто кричал, непонятно, все слилось в невообразимую какофонию и напоминало хор обезумевших волков. Выползая наружу, картина следующая. Диль стоит с ружьем в руках. В плече нашего папы нож, вогнанный почти по самую костяную рукоятку. В нескольких метрах от него на земле что-то извивается. И только чуть позже я понял, что это Тух-Тух. Он корчился на земле, катаясь из стороны в сторону, и рычал, как раненый лев. Дильс отстрелил ему руку по локоть. «У меня остался последний патрон», — сказал Дильс. Я поймал его озабоченный взгляд и понял. Конечно, он не будет его тратить на Тух-Туха, тем более, что тому и так недолго осталось. Я убедился в этом, когда подошел к нему ближе. «Ингри», — позвал я его тихо, и норвежец повернулся ко мне раздутым, как у утопленника, лицом. Глаза заполнены чем-то студенистым. Грязный свитер задрался, и теперь я мог разглядеть, что с ним происходит. «Знаете, как выглядит обугленное бревно?» Оно такое черное, с глубокими трещинами. Его кожа была такой же. Спекшейся, черной и твёрдой, как копыта или пятка неандертальца. Потрескавшейся. И в эти трещины можно спокойно просунуть монету. Например, золотую с изображением профиля Хьяцнигуни. А внутри что-то зловеще краснело. Мясо, наверное. Тух-Тух выглядел так, будто его крутили на огромном вертеле и забыли вовремя перевернуть. Вот он и подгорел слегка. Я чувствовал зловоние, идущее от его тела, запах смерти и разложения. Из отстреленной культи даже не шла кровь. Наверное, его просто не осталось в Тух-Тухе. «Ты умираешь? Давай я перережу тебе глотку», — предложил я. «Сделаю тебе одолжение». Тух-Тух схватил меня за локоть здоровой рукой, и я увидел, что на ней не было пальцев, только два отростка с когтями. Я рванулся назад, и его клешня повисла у меня на локте. Я сбросил эту гадость на землю. Когти сжались и замерли. Ха, его кисть оторвалась, как крылышко вареного цыпленка. «Ты до сих пор не понял, Тух-Тух, с кем имеешь дело», — сказал я. «Ее нужно любить. Тогда и с тобой все будет в порядке. Только любить не как, скажем, апельсин или игру в футбол. Любить больше всех, даже больше себя, даже больше Бога, хоть ты в него не веришь. Как ты говорил, любовь — это ведьма? Постарайся полюбить эту ведьму, хотя тебе уже поздно». Тух-Тух начал что-то говорить, но ему мешала губчатая масса, вылезающая из дыры, которую уже и ртом-то назвать было сложно. Великий бродяга Севера, как он сам любил себя называть, прошел такой путь, нашел бесценный клад, и сейчас он умирал, корчась в судорогах. Его сильное, натренированное и выносливое тело было бессильно против чар Хьяцнигуни. Дильс спросил, где Артур. Я ответил, что не знаю. Он ведь был связан. В палатке Артура не оказалось. И Дильс побрел к выходу, с остервенением сжимая в руках ружье. Нож так и торчал из его плеча. Я тоже заглянул в палатку. Перед входом я увидел обрывки веревки. Я проверил вещи. Как грустно. Исчезла фляга, на дне которой было немного спирта. Не нужно иметь много ума, чтобы понять, зачем Артур взял ее с собой. Я поспешил за Дильсом. Нужно догнать Артура. Да, чуть не забыл, дневник и его маленький преданный спутник. Огрызок карандаша. Я буду писать до последнего. Слышите? До последнего. 77. «Брось это дерьмо», — сказал Дильс, показывая дулом ружья на дневник. Он был похож на привидение, старое и больное. Я непроизвольно прижал дневник к груди, как мать прижимает свое дитя. «Сам ты дерьмо», — ответил я, разозлившись. Дильс не обиделся и даже как-то весело взглянул на меня. «Это будет самая знаменитая книга, Стас. Ты станешь известным и богатым». «Разве сейчас мы не богаты?» — спросил я, и Дильс захрюкал, что, видимо, означало смех. Только сейчас я заметил, что он почти раздет, на нем рубашка, кальсоны, и он идет в носках. Я тоже был легко одет, без шапки и в одном свитере. Но это уже было неважно. Наши лица моментально покрылись слоем льда, я снимал его время от времени как маску. Я посмотрел на нож, рукоять которого вызывающе торчала из пропитанной кровью рубашки Дильса, тщетно пытаясь вспомнить длину лезвия. По моим подсчетам, в теле нашего папы сидело как минимум 10 сантиметров закаленной стали. «Я могу вынуть нож», — сказал я задумчиво, думая, действительно ли я готов это сделать. Дильс с удивлением посмотрел на рукоятку и покачал головой. «Потом». Он снова захрюкал, но смех быстро перешел в глубокий кашель, и я с трудом разобрал, как он сказал. «Ты представляешь, он покрылся коростой и почти весь сгнил изнутри. Но все равно нашел силы его метнуть. Пару сантиметров правее, и он попал бы в сердце». Пурга стихла, и на улице стоял полный штиль. Небо было чистым и девственным. Звезды капельками ртути усеяли его до самого горизонта. Красотища. Когда мы подошли к лазу, Дильс неожиданно сказал: «Смотри!» Я повернулся и замер в восхищении. На самом горизонте с восточной стороны появилась бледная полоска света, и с каждой секундой она ширилась. Полярная ночь подходила к концу. Наступал рассвет. «Злата, любимая моя», – прошептал Дильс, – «скоро я приду к тебе». 78. Внезапно пронзительный детский крик разорвал ночную тишину, и Алла подскочила на кровати как от удара. Взгляд автоматически мазнул по электронным часам с подсвечивающимися цифрами. 3 утра. Она быстро встала и поспешила к дочери. Это был уже второй раз за ночь, и она терялась в догадках, что с ней. Может, она заболела? Когда она склонилась над кроваткой, Кристи уже успокоилась и только судорожно всхлипывала. Ее тоненькие ручки крепко прижали к себе плюшевую игрушку, которую незадолго до командировки ей подарил Тима. Пузатого умильного кота с удивленно вытаращенными глазами. «Кристи, девочка моя», — Алла убрала со лба прядь волос. «Это я, мама. Все хорошо. Тебе что-то приснилось?» Кристи молчала, только пристально смотрела на мать своими большими блестящими глазами. Всхлипывания постепенно затихли, и теперь она только слегка вздрагивала. Алла взяла дочь на руки, заметив, что та продолжает в каком-то исступлении сжимать подарок отца. «Любимая», – прошептала она Кристи в ушко. Ноздри уловили запах волос девочки, смесь детского шампуня и крема для кожи. «Папа», – шепнула в ответ Кристи. Алла почувствовала, как у нее нестерпимо заныло где-то под сердцем. «Что с папой, малышка?» – спросила она, не замечая, как задрожал ее голос. «Что, Кристи?» «Очень жалко. Папу жалко», – сказала Кристи и уткнулась в шею женщины. Алла ощутила горячие слезы дочери и похолодела. «Во имя всего святого, что это все означает?» Она стала убаюкивать Кристи, и та незаметно уснула. Однако, когда Алла осторожно положила дочку обратно в кроватку и попыталась вытащить из ее ручонок кота, та вздохнула и только сильнее стиснула любимую игрушку. Женщина решила не тревожить дочку и медленно пошла на кухню. Она знала, что больше не заснет сегодня. Она знала, что вообще не будет чувствовать себя спокойно, пока точно не будет уверена, что Тима сядет в самолет. Она старалась не думать об этом, но назойливые мысли вновь и вновь таранили ее мозг. Кристи, этот крошечный ребенок, обладает какой-то необъяснимой сверхинтуицией, и это пугало ее не на шутку. Как только вернется Тима, они обязательно покажут ее психологу. Папу жалко. Может, стоит еще раз позвонить Тиме? Поразмыслив, она решила не делать этого. Алла сварила себе кофе и еще раз заглянула к дочери. Кристи мирно спала, но даже во сне ее лицо было не по-детски серьезным. Наступало утро. 79. Тима перевернул еще одну страницу, почти полностью оторванную. Оставшиеся листы дневника были съежившиеся, как после пребывания в воде. Текст читался с большим трудом, поскольку страницы были покрыты какой-то бурой массой. Тима с абсолютным спокойствием подумал, что это кровь. Оставалось совсем немного. 80. «Пожалуй, самое главное, что меня беспокоит, это возможная потеря карандаша. Этот замусоленный огрызок я не променяю на миллион кладов, точно вам говорю. Смешно сказать, но я ползу по лазу к пещере и пишу». Дильс крикнул, чтобы я не отставал. Я сказал ему, чтобы он перестал командовать. У нас давно все равны. Что, неужели я забыл вам сказать? Конечно, просто на такие пустяки уже не обращаешь внимания. Прежде чем мы стали спускаться, мы услышали гул, от которого неделю назад мы наверняка бы пустились в пляс и стали бы обнимать друг друга. Звук лопастей вертолета. А сейчас мы просто похихикали и полезли внутрь, подталкивая друг друга. Мы связаны одной тайной, и никакие вертолеты нам сейчас не нужны, никакие спасательные экспедиции тоже. Все в задницу. Хьяцнигуни, вот что имело значение. Бессмертная богиня во льдах, капсула времени, только бы успеть, пока Артур не начал делать то, о чем мы с Дильсом даже боялись говорить вслух. Наш папа, я сказал «наш», Господь с вами, на стойне осталось вовсе, мой. Итак, мой папа полз впереди, и я заметил, что за поясом у него коса Златы. Она волочилась за ним следом, как мертвая змея. «Дильс, ты когда-нибудь изменял Злате?» – спросил я. «Что ты вкладываешь в понятие измены?» «Ну, ты трахался с кем-то еще?» «Да», – незамедлительно последовал ответ. «Значит, изменял», – с каким-то злорадством проговорил я. «Ну», – сказал Дильс, – «это было всего один раз». В Кении 12 лет назад, когда я участвовал в охоте на слонов. Тогда мы загнали одного в яму, и он пропорол себе брюхо кольями. Вечером было пиршество, меня напоили отваром из какого-то лягушачьего дерьма, а утром я проснулся с одной туземкой. Шоколадка, ничего не скажешь. Злата узнала об этом? «Да», – безмятежно ответил мой папа. «Я рассказал ей об этом сразу после экспедиции». «И она не ушла от тебя?» – не поверил я. Она просто спросила, что я чувствовал, когда входил в эту африканку. «А ты?» «А я сказал, что представлял себе ее лицо». Я усмехнулся. «Это правда?» Дильс вздохнул. «Не помню. После этой вонючей настойки у меня башка трещала еще неделю и была похожа на кастрюлю, в которой дрались изголодавшиеся крысы». Я молчал, затрудняясь понять его логику. «А что же тогда считать изменой?» Дильс будто понял, о чем я думаю, и даже остановился. «Запомни одну вещь, Стас. Любой нормальный мужчина может подвергнуться искушению и сделать это, мучимый вопросом, как там, с другими. И в большинстве случаев после этого он возвращается к жене, стараясь забыть о грехе. Постоянно думать о другой – вот что я называю изменой. Духовная измена намного опаснее физической. Я безумно любил Злату, и она знала об этом». Поэтому она и простила мне тот мерзкий случай. Мы оказались в первой пещере. Я снова выронил карандаш и целую минуту ползал среди сверкающих сосулек, но тщетно. Когда я начал всерьез подумывать о том, что мне ничего не остается делать, как писать собственной кровью, он тут же отыскался. Воздух превращался в густой сироп, атомы кислорода и углекислого газа стали такими липкими, что приклеивались к коже. Белый дымок, который вился из трещин на стенке, стал грязно-серого цвета. Прежде чем лезть в восьмой, до боли нам знакомый лаз, Дильс достал нож. «Конечно, это не гаубица, и против этой стервы с какой-то неизведанной планеты вряд ли поможет. Но на пожаре и хер водопровод», — сказал Дильс. Коса Златы, уже порядком замусоленная, качнулась, полностью соглашаясь с ним. «Ты не боишься, Стас?» – просипел Дильс. «Уверен, что для тебя уже все позади». Помедлив, я сказал. «Мне уже все равно». Дильс кивнул, словно и не ждал другого ответа. Мы полез... Лист сильно испорчен и чем-то залит. Строчки почти нечитаемы. 81. Дели Артура. Чего-то явно не хватало. Пещера. Да, пещера оставалась прежней, внутри стало даже как-то ярче, но все равно мне показалось, что чего-то недостает. Золотистые трещинки в стенах потолка потемнели, будто погасли, и из них текла густая жижа болотного цвета. Артур стоял неподвижно, голова опущена. Первое, что мне бросилось в глаза – его шевелюра. Я даже вначале подумал, что его обсыпало снегом. Вы догадались? Он был сед, как лунь. В руках черенок от лопатки, обмотанный свитером. Он тлеет, и от него еще идет дым. В пещере стоял невыносимый смрад, и я зажал нос. Дильс кидается к Артуру. Тот приседает и закрывает лицо руками. Только сейчас до меня доходит, и я понимаю, чего не хватает. Льдинки нет. И нет ее, которая, не побоюсь соврать, имела самое красивое тело и волосы за всю историю Вселенной. Вместе с тем я вижу, откуда идет такой ужасный запах. Артур стоит в каком-то мутном месиве. Его ноги по колено заляпаны темно-серыми сгустками. Такие же сгустки, похожие на переваренные куски мяса, плавают в луже. От них и поднимается запах, разъедая носоглотку и глаза. Дильс кричит, чтобы я бросил дневник и помог ему, но я не вижу, чем можно помочь Артуру. На лице его полное отсутствие, будто он был далеко-далеко отсюда, где тихо и спокойно. Он растопил льдинку. Хьяц Нигуни вылил на свой чертов свитер спирт из чертовой фляги и запалил факел. Как ему удалось это так быстро сделать, не знаю. Где она? Вяжет Дильс, хватает Артура за шею, тот хрипит, пытается освободиться. Льдинка, о да, пишу стоя в самом деле. Где она? Неужели растаял вместе со льдом? Но хоть кости бы остались, и... Или волосы ее волшеб... Волосы, как огонь. Да, огонь. «Нет, нет», — громко говорит Артур, когда Дильс отпустил его. Рот Артура растягивается до ушей, зубы. «Нет, льдинка, спаси нас всех!» «Ох!» — кричит сильно, кричит. «О боже, это снова повторяется!» Он начинает меняться, одежда бугрится и трещит по швам, потом лопается и расползается под кожей, ходят волны, будто там перекатываются шарики. Открывается язва одна, другая. Они ширятся, маленькие, кошмарные. Островки смерти соединяются между собой и жадно пожирают кожу и плоть. Он словно истекает серной кислотой. Диль спрашивает, ты трогал ее? Артур сказал, да, я погладил. О, Господи, у него плавится лицо. Нет, продолжает шептать он, глаза выпучиваются и лопаются. С лица лохмотьями слезает кожа. Из ушей, ноздрей и рта идет дым. Он горит изнутри. Курить нет. Ха-ха. «Что нет?» – наклоняется над Артуром Дильс. «Я вижу, что от лужи, в которой стоит Артур, ведут следы. Га, следы! Маленькие изящные следы босых ног ребенка. Может, женщины? О, да, женщины! И ведут они в дыру, где Тух-Тух нашел льдинку. От них поднимается пар. «Нет лица!» – говорит Артур. «Нет лица! Я...» «Свет! Света! Света! Да, увидел ее! У нее нет лица!» Голос захлебывается, из разрывов на лице лезет кровавая каша. Каша! Кашка! Каша! Есть хочу! Даже розовое месиво падает на землю, прожигает ямки, из которых тоже идет дым. Мясо пузырится, слезает с костей, кишки вываливаются и... Как комок нестиранного белья вижу ребра. Лица уже не было вообще. Череп, настоящий череп Артура, череп и хлопающий челюстями. Боже, как страшно, не могу, а? Где она? Куда могла деться? Она в маленькой пещерке. Она ждет, и орк, глаза выедает дым. Мама, страшно, мамочка. Дильс идет к пещере, он выглядит старше пирамид. О боже, льдинка там точно. А, нет, смотрю, все потемнело, как страшно. Говорит, хочешь окунуться в вечность. Глаза искрятся сумасшедшим блеском. Да и больше не могу. Я хочу, да. О, Господи, как страшно. Этот запах, и она там, внизу. Боже, я боюсь. Нет лица. Она ждет, а? Я этого очень... «Хочу, я всегда, Хьяц, лучше Елены, как я люблю тебя! Пожалуйста, я иду к этой дыре и спрашиваю, у нас нет веревки, нет, но Дильс прыгнул вниз, и я тоже вслед за Гунни». Часть четвертая. Даже остановившиеся часы дважды в сутки показывают правильное время. 82. Все. На этом дневник обрывался. Нет, был еще один лист, последний, но он был полностью заляпан чем-то грязно-бордовым. Тима медленно поднял дневник на уровне лампы и попытался разглядеть текст сквозь пробивающийся свет. Бесполезно. Вообще ничего не видно. Конечно, можно было рискнуть положить лист под воду и попробовать смыть эту субстанцию, но что-то подсказывало Тиме, что он просто окончательно испортит страницу. Последние листы были вырваны. Он вспомнил, как Тоха говорил ему, что при вскрытии старика, обнаруженного в шкафу, в его желудке были найдены комки бумаги. Может, это и были те самые страницы? «Fucking shit!» Неожиданно визгливо крикнул он, отшвыривая дневник в сторону. Он грузно упал, потеряв по дороге еще одну страницу. Она неуклюже спланировала рядом с тетрадью. Интересно, о чем она? Про этого сумасшедшего Тух-Туха или философские рассуждения Стаса? Тима вскочил на ноги и зашагал по комнате. Допустим, только на секунду, что этот дневник действительно правда. Тогда возникало очень много вопросов. Кто тот старик, которого нашел Тоха в шкафу? Стас или Дильс? Что стало складом и был ли он вообще? Не осознавая, что делает, он пощупал языком зубы. Все в порядке, все на месте, и ни один не шатается. С затаённым страхом посмотрел на ногти. Тоже все нормально. Он расхохотался, но не потому, что это было весело, а чтобы хоть как-то взбодрить себя, но смех все равно прозвучал как-то зловеще. Впечатления от дневника остались самые мрачные, и он не хотел признаваться себе в том, что испытывал самый настоящий страх, когда его взгляд нет-нет да устремлялся на эту ветхую тетрадь. С распахнутыми полуистлевшими страницами она напоминала зараженную опасным вирусом птицу. «Это все совпадение!» – громко крикнул он, глядя на лампу. Уперев руки в бока, он вызывающе уставился на нее, будто ждал от нее ответа и немедленно. Где-то в районе затылочной части появилось легкое покалывание. «Совпадение», – повторил он тише. Лампа безучастно молчала. Легкий сквозняк прошелся по ногам, и он посмотрел на балкон. Занавески медленно развивались, как водоросли на дне пруда. «Итак, что он имеет?» «Первое – Тоха, спившийся за булдыга, у которого поехала крыша, от какого-то дневника, явно написанного психопатом. В приступе белой горячки он выбрасывается из окна, и эта мерзость, что валяется сейчас у него под ногами, явно способствовала этому поступку. Кроме того, у него был рак желудка. Конечно, Тима не врач и имел весьма отдаленное представление, насколько это болезненно, но в то же время не исключал возможности, что Тоха мог просто не вытерпеть боли и решиться на самоубийство. Второе – Янка. Все, что ему доподлинно известно, это ноготь. Пожар на даче, росказни Тохи насчет ноготь, червя, настоящий бред, ничем не подкрепленный. Ноготь! Тима замер на месте. Господи, не может быть! Только сейчас он вспомнил, с каким ожесточением Яна скоблила свой ноготь в самолете, скоблила так, что показалось мясо, и стюардесса даже была вынуждена принести ей пластырь. Тима старался отделаться от этого воспоминания, но трясущиеся руки Яны с косметической пилочкой, бежевой от ногтевой пыльцы, вытеснили все из его головы. Его затрясло, но он все еще пытался бороться с самим собой. «Ладно, оставим Яну. Что еще? Лана?» По словам Тохи, она в психушке. «Ну и что? Мало ли, по какой причине туда можно загреметь. К тому же он не проверял это. Может, Тоха просто наврал ему?» И четвертое, этот fucking diary-дневник, то есть. Какие выводы он должен сделать? Что все это звенья одной цепи? Нет, есть еще пятое, холодно напомнил ему внутренний голос. Самое главное звено. «Пятое?» – спросил вслух Тима. В голове начало что-то проясняться, и от этого понимания ему стало жутковато. «Самое главное?» «Дом. Заброшенный дом в Сибири, в погребе которого стоит ящик, заполненный льдом. Что там?» «Что в этом ящике?» «Я пытался его найти, этот дом. Я думал, с тобой творится то же самое, Тоха. Я ей больше миллиона лет, но характер у нее как у 16-летней девчонки, Злата. Может быть, ты ей приглянулся? Дильс. «Да, все верно. Из их четверки, которая провела ночь в том доме, только с ним все в порядке. Плюнь на это», — посоветовал он сам себе. «Завтра утром у тебя самолет в Лос-Анджелес, и ты увидишь Аллу с Кристи». Почитал перед сном страшилку, и хватит. Тима тщательно разорвал дневник, стараясь, чтобы кусочки были как можно меньше. Он рвал долго, с каким-то садистским удовлетворением, пока перед ним не образовалась бесформенная кучка из клочков. Все это он смыл в унитаз, а сам залез под душ и долго-долго стоял под горячими струями воды. Потом он побрился, побрызгался лосьоном и заказал в номер коньяк. Наступал вечер. 83. Ночью ему снова снилась Алла, и он занимался с ней любовью. Им обоим было хорошо, но в какой-то момент он стал понимать, что с ней творится что-то не то. Она менялась, волосы ее внезапно стали рыжими, не просто рыжими, а цвета раскаленной лавы, а глаза сверкающими изумрудами, и огромный, яростно хохочущий рот, заполонивший все лицо. И еще был холод. Ему было холодно, очень холодно и тоскливо. Он стонал во сне, ворочался, но не просыпался. 84. Вырезка из газеты «Версия», 8 октября 2009 года. Поиски американского гражданина продолжаются. Приехавший из Калифорнии представитель известной международной консалтинговой ассоциации Бехтин Тимофей, ранее проживающий в России, бесследно исчез прямо в здании аэропорта Пулково. Он с группой коллег прибыл в Санкт-Петербург для участия в конференции и проведения семинаров по вопросам сделок с недвижимостью, а в день отлета в Америку, как утверждают его коллеги, словно испарился. До настоящего момента о его местонахождении ничего не известно. Органы правопорядка долгое время не предпринимали никаких действий и лишь после вмешательства консульства США принялись за поиски. Его приметы. 85. Из допроса сотрудницы аэропорта Пулково Разыевой А.М. Следователь. «Скажите, пожалуйста, где вы находились 4 октября 2009 года с 9 до 11?» Разыева. «Как всегда, на своем рабочем месте». «Что входит в ваши обязанности?» «Я занимаюсь регистрацией пассажиров международного сообщения». «Сколько было рейсов в указанном промежутке времени?» «Я имею в виду рейсы из Санкт-Петербурга». «Только один». 541 Пулково, Лос-Анджелес. «Что-то показалось вам странным, когда к вам подходили пассажиры для регистрации?» «Ну, сейчас трудно вспомнить. Прошла почти неделя». «Нет, кажется». Показывает фотографию мужчины. «Вам знаком этот человек?» «Ой, я и забыла. Да, этого помню». «Ангелина Михайловна, в последующем я прошу вас быть более внимательной и хорошо подумать, прежде чем давать ответ. Итак, при каких обстоятельствах вы познакомились?» «Да не знакомились мы. Он подошел к окну, протянул документы с билетами. Потом посмотрел на меня так, будто смерть увидел. Схватил обратно документы и, как ошпаренный, помчался куда-то. Псих, наверное». «Ангелина Михайловна, я просил бы вас не давать оценку происходящему, а лишь подтверждать тот или иной факт. Значит, этот мужчина, как вы говорите, вдруг почему-то передумал проходить регистрацию и убежал?» «Да». «Вы успели посмотреть его паспорт или билет?» «Нет, я же говорю, он только положил их передо мной и сразу схватил назад». «У него был багаж?» «Не помню, вроде нет». «Что вы можете сказать о нем? Как он выглядел?» «Он был очень напряжен. Мне показалось, что он выглядел усталым, слегка помятым, что ли». «Хорошо. Он ничего не говорил?» «Нет, по крайней мере, я не слышала». «Вы видели, в какую сторону он побежал?» «Нет, было много народу, и он затерялся в толпе. Да мне неинтересно было следить за ним. Ко мне очередь стояла». «Благодарю вас». «Разрешите еще кое-что добавить, не для протокола?» «Конечно, прошу». «Я сейчас вспомнила его лицо. Знаете, не подумайте, что я слишком впечатлительная. Когда я училась в институте, со мной в группе был один юноша. Он был очень замкнутым и почти ни с кем не общался. И всегда носил с собой огромную спортивную сумку все 5 лет. Он даже пришел с ней на защиту диплома. А когда вышел к кафедре, вдруг открыл ее и вытащил огромный топор. Он стал рубить кафедру, а потом у него пошла пена, и его увезли в больницу. Я не знаю, что с ним было дальше, но его лицо, когда он доставал топор, до сих пор стоит у меня перед глазами. И оно очень было похоже на лицо этого вашего мужчины. Лицо безумца. Вот. Простите, я, наверное, глупость какую-то сказала. Все нормально. Еще раз спасибо. Всего хорошего. Из допроса Ванякина Д.И. допрос проходил в городском управлении внутренних дел города Омска, Сибирского федерального округа. Следователь. Представьтесь, пожалуйста. Ванякин. Так это Ванякин я, Дмитрий Иванович. Меня тут все знают. Посмотрите внимательно. Вы знаете этого мужчину? Показывает фото. Угу, вспомнил. Заходил недавно. Странный такой. Когда недавно? Да не помню я. Может, вчера или на прошлой неделе. А точнее? Точнее, это... не помню. Ладно, он зашел к вам в магазин, так? Угу. Кто еще был в магазине? Только я, кажись. Иринка пошла, как его, товар принимать. Иринка? Кто это? Продавчиха наша, кто же еще? А вы тогда кто? Грузчик я, Ванякин Дмитрий Иванович. Это я уже слышал. Значит, за прилавком были только вы? Угу. Этот мужчина что-то купил у вас? А как же купил? Что? Не помню. Ты же только что сказал, что он купил что-то. Угу. Что ты мне тут угукаешь? Напрягай мозги. То есть это, вспомнил. Он это, как его, фонарь купил. Самый большой, и батареек много. Я еще говорю ему, возьми поменьше. Он стоит дешевле, а светит даже лучше. У меня у самого такой есть. Мы когда с Егорычем на рыбалку... Ванякин, давай про рыбалку в следующий раз, лады? Угу. Что-то еще он покупал? Вспоминай. Это, в общем-то... вот, лампу он купил. Ага, вот. Какую лампу? Настольную? Нет, конечно, паяльную лампу, значится. И керосину к ней. И все? Что все? Больше ничего не покупал? Нет, кажись. Чек пробивал? Не помню. А, вот. Значится, кладу я ему антифонарь и лампу в кулек и грю... С тебя 1500 рубликов, а он мне какую-то картонку блестящую сует. Я говорю... Какую картонку? Пластиковую карту, что ли? Да не знаю я. Я говорю, давай бабло, нахрен мне эта картонка. А он зенки выпучил, типа не врубился. Я ему руками, типа, мани давай, мани. Только потом дошло, во как. Понятно. Он что-нибудь говорил? Нет, по-моему. Что-нибудь еще заметил? Нет, не заметил, товарищ начальник. Ладно, свободен. 86. Алла боялась смотреть в сторону телефона. Ярко-красный, как символ беды, он хранил полное безмолвие, и Алла ненавидела его. Она ждала любых новостей, пусть даже самых ужасных. Верно ведь говорят, что неизвестность хуже всего. Уже неделя, как пропал Тима. Он исчез, исчез прямо в аэропорту, как и говорила Кристи, но она никому не решилась рассказать, что ее дочь предчувствовала это. Вместо этого она несколько раз пробовала заговорить с Кристи, но та молчала. Алла заметила еще одну особенность. Кристи совсем перестала улыбаться. Она уже не помнила, когда в последний раз в их опустевшем доме звучал звонкий смех дочери. Все катилось к черту, и Алле хотелось выйти лезть на стенку. Она подошла к Кристи. Та что-то старательно рисовала. Алла посмотрела ей через плечо. Смешной человечек, кругом елки и какие-то деревья, и дом, похожий на избушку. В руках человечка была изображена странная палка, и от нее в бок шли горизонтальные тоненькие линии. «Что это, Кристи?» – присела на корточке Алла. «Кого ты нарисовала?» «Это папа», — сказала девочка. Она на мгновение задумалась и нарисовала в другой руке человечка какой-то непонятный предмет. «А что у него в руках?» — спросила Алла. Кристи, поразмыслив, сказала. «Лампочка. А это?» — она показала на странный предмет в другой руке. «Тови лампочка, только другая. Она может ледыську в водичку плевлятить». «А что он делает, наш папа? И где?» пытаясь скрыть охватившее ее волнение, спросила Алла. «И зачем ему эта лампочка?» Она чуть не добавила чёртова. «Он в лесу. Он на фолдом», сказала тихо девочка и подняла на маму глаза. «А лампочка нувна. Какой дом?» Чуть не закричала Алла. Из глаз брызнули слезы. Глядя на мать, мордашка Кристи тоже сморщилась, и Алла подхватила ее на руки. «Очень вавный дом», прошептала Кристи и, улыбнувшись, первый раз за неделю поцеловала маму. «Не плачь, мамуля. Папа нас любит. Он скоро приедет к нам. Чефно, только немножко другой. Ты же будешь его любить другим». «Конечно, моя сладкая», — сквозь слезы улыбнулась Алла, крепче обнимая дочку. «Я буду любить его любым». Она верила дочери. Так они и стояли, нежно обнявшись в залитой солнечным светом кухне. –